Глава 13. Мертвый город. Оперативно экипировавшись, мы выбрались на улицу. Высоко над нами в небе гасли последние приливающиеся полосы северного сияния. Я глубоко втянул в себя холодный утренний воздух. Как всегда, сразу после выброса пахло странно, но не сказать, чтобы совсем неприятно. Пахло озоном, разогретым парафином и топленой канифолью. Патогеныч с Мухой быстро обшарили местность датчиками и ожесточенно заспорили насчет возможного смещения аномальных полей и оптимального маршрута для возвращения обратно к периметру. Варвар подошел сзади, подергал меня за куртку. «Химуль, теперь мне лучше исчезнуть». «Уверен, вместе нам будет проще добраться до мертвого города». «Уверен. Думаешь, я нашел Ковригина в зоне, а меня никто не найдет?» «Точно так же найдут. Если захотят. Лучше, если вас со мной при этом не будет. Иначе на кой черт я тогда головой рисковал?» «Варвар, спасибо за все, брат. Я отплачу хабаром, имею в виду». «Если жив останусь, разочтемся». Темный сказал это таким тоном, что мне стало ясно. Его подвиг встанет мне в копеечку. В хорошую такую копеечку. Впрочем, за спасение Динки я готов был отдать ему все, что у меня было, и еще недель 6 после этого бесплатно лазить в зону за еду и прозрачное. Оно того стоило. «Ребят, только похороните по-человечески, когда будете возвращаться». «О чем речь, организм? Надеюсь, когда клещ выйдет в тираж, и ты станешь главой клана, мы с тобой славно поладим». «Посмотрим. Будьте здоровы, радиоактивное мясо». Он развернулся, а потом адресовался лично ко мне. «И ты будь здоров, организм. Надеюсь, у вас все будет в порядке». Он неторопливо зашагал на восток. «Ты уверен, что нам это надо?» — поинтересовался Борода, глядя вслед варвару. «Что он на нас никого не выведет. После вчерашнего я не слишком доверяю темным. Впрочем, никогда особо не доверял, если честно». «Брось. Какого черта он тогда вообще помогал спасти Динку, чтобы тут же сдать своим?» «Ну, как же. Получается, чужими руками завалил Ковригина и Сотового, самых реальных соперников на пост главы клана. Клещ — слабый атаман. Ковырнуть и опрокинется вверх тормашками. Красиво все сделано, не подкопаешься. А под конец еще и Динку сдать заказчику». «Брось, не ерунди. Почему он не пошел с нами? Почему он идет на болото?» «В бар ему больше ходу нету. По крайней мере, пока ситуация не прояснилась. А болотный доктор может что и посоветует». «Я ему не верю». Я пожал плечами. «Ничем не могу помочь, типа». Через несколько минут мы двинулись в дорогу. Теперь ведущими шли Муха с Патогенычем, время от времени в сомнительных местах высылая вперед кого-нибудь из отмычек. Несмотря на то, что сейчас мы двигались раза в три медленнее, чем вчера, я сразу обратил внимание, как то и дело оскальзывается и начинает прихрамывать Динка. Туфли на каблуках – плохая обувь для пересеченной местности. Выбравшись из ложбины, мы вернулись на то место, где вчера произошла битва монстров. Смердящие кучи дохлого радиоактивного мяса так и валялись между деревьев. Падальщики пережидали выброс, они занимались зачисткой территории. Мы все же вспугнули осторожную псевдоплотью пару слепых собак, пытавшихся позавтракать. Но если бы не выброс, здесь сейчас черным-черно было бы оперующих мутантов. А еще скорее все трупы сожрали бы еще ночью. Мясорубка, убившая барсука, после выброса рассосалась. И на ее месте остался бенгальский огонь. Артефакт средней ценности, который практичный Муха сразу определил в свой контейнер. Если такую штуку положить в карман или сунуть за пазуху, она здорово повышает выносливость и придает сил. Однако в то же время понижает естественную сопротивляемость организма к воздействию электрического тока. Так что небольшая мясорубка, с которой без проблем справилась бы защита ССП, превращается в серьезную головную боль. Поэтому пусть уж лучше огонь едет в герметичном контейнере из инертного материала. Меньше проблем. «Не надо завидовать, брат», — проникновенно сказал Муха еноту. «Все равно ведь вместе пропьем». «Да не завидую я». «А чего тогда рожу кривишь? Мутит чего-то после завтрака». Сняв с пояса саперные лопатки, ребята Бороды во главе с ведущим принялись рыть могилу для барсука. Я тем временем отыскал возле кустов труп мармелада, присел на корточки и начал неторопливо расшнуровывать заплесневелые шнурки на его берцах. Динка молча наблюдала за моими действиями. «На!» — я бросил ей один ботинок. «Надевай!» Она брезгливо подняла трофей двумя пальцами, с сомнением посмотрела на меня. «Надевай, надевай! Ничего лучше я тебе предложить все равно не могу!» Я не стал ей ничего втолковывать. Не маленькая, сама должна понимать, что к чему. Уже, небось, все ноги посворачивала. Без ботинок в зоне долго не протянешь. Тяжело, конечно, вот так вот с непривычки обуваться с мертвой ноги. Девочке надо собраться с духом. «Химуль», — сказала Динка, качая головой. «Я эту дрянь не надену». Я вздохнул. «Послушай, красавица, честное слово, я, не задумываясь, отдал бы тебе свои ботинки, а себе взял эти. Но они на пару размеров меньше, чем мне надо. Это как минимум». «Химуль, мне не холодно. Я смогу». «Да тебя через километр на спине нести придется. Быстро надевай варить твою кашу. Все ноги изучишь к чертовой бабушке». Динкины глаза сузились, однако она подобрала второй ботинок, покрутила его в руках. Я хотел насильно помочь ей обуться, но она отпихнула меня. Опустившись на бетонный блок, скинула туфлю, сунула ногу в ботинок, начала затягивать высокую шнуровку. «Болтается», — с трудом проговорила она, жалобно посмотрев на меня. Я вытащил нож, вспорол куртку мармелада и быстро откромсал от тельняшки покойника два больших квадрата полосатой ткани, спереди и сзади. «Мотай портянки, давай покажу». Динка обулась снова, теперь с портянками. «Ничего, так даже лучше, теплее будет. Нигде не жмет, не трет. Смотри, сотрешь ногу, кранты, идти не сможешь, а идти нам долго». «Нормально», — чужим голосом проговорила подруга. «Очень удобно». Мне показалось, что ее сейчас стошнит, но она удержалась. Молодец, девочка. «Попрыгай-ка на месте». Она зыркнула на меня черными глазищами, но молча подчинилась. «Не трет? В ногу не впивается?» «Ну, отлично». В защитном комбинезоне, сталкерской куртке, в высоких армейских ботинках и с расплескавшимися по плечам черными волосами Динка была исключительно хороша, необыкновенно мужественная, как крутые мускулистые бабцы в голливудских боевиках. И одновременно женственное до одурения. Мне страшно захотелось стиснуть ее в объятиях, но в присутствии коллег следовало держать себя в руках. Еще расстроиться от прилива гормонов, чего доброго, идти не смогут. Когда барсук был погребен, я потребовал, чтобы темных тоже зарыли. Борода запротестовал, тогда я отобрал у него лопатку и сам начал кромсать дерн. Кто сможет меня переупрямить, когда я уперся рогом? Ветераны сменили выдохшихся отмычек и присоединились ко мне. Я, конечно, сам с удовольствием бы бросил трупы похитителей на съедение собакам, но я обещал варвару, вышло бы западло. «Ёшкин кот, ведь чуть не забыл», — проговорил я, ковыряя сырую глину. «Черный сталкер приходил сегодня, велел кланяться». «Ну», — оживился Патогеныч, — «че сказал?» «Да ничего жизненно важного, только тайник себе новый сделай, и Дима сказал, разорят его с норки на этой неделе». «Надо же! С чего это он моим имуществом озаботился?» «Значит, в следующий раз оно тебе жизнь спасет. Или мало ли еще какие у него соображения. Короче, он тебя предупредил, а дальше как знаешь». «Спасибо, брат». «Муха, когда будешь перебираться в следующий раз через железнодорожную насыпь, посмотри сначала направо, родной. Останешься в живых». «Я в зоне всегда башкой кручу, что твой вентилятор, особенно когда пересекаю насыпь». «Значит, в этот раз вправо надо будет смотреть особенно внимательно. Все-таки пойми в виду, вдруг, да увидишь что-нибудь особенное. Знаешь же, что черный сталкер зря шухер не поднимает». «Замазали». Наконец мы покончили с похоронами и снова двинулись в путь. За спиной у нас остались два неуклюжих земных хомяка, увенчанные крестами из палок, скрученных колючей проволокой. У темных получилась братская могила. Делать каждому индивидуальную нам было некогда. Пусть благодарят варвара хотя бы за такую. Длинная полоса, сросшихся после выброса гравиконцентратных плешей, наглухо отрезала нас от янтарного озера. Можно было даже не пользоваться датчиками. Приживистая линия раздавленных деревьев, вмятых в землю кустов и размазанной по грунту травы, петлявшая по местности, была издали видна невооруженным глазом. Чертовски не хотелось возвращаться через мертвый город и территорию темных, но выбора у нас, похоже, не оставалось. То есть выбор имелся. Вслед за варваром идти в обратную сторону к болоту. Нет, спасибо. Этот маршрут вышел бы еще рискованнее. Ладно, от темных отобьемся в случае чего. 8 стволов все-таки. А на болоте я ничего не гарантирую. 9 стволов. Я у бубна в тире каждый день по 2 обоймы высаживаю. 9 стволов, легко согласился Потагиныч. Тем более отобьемся, чего уж там. Ну, я как-то приблизительно так и подумал. Не стоит без особой необходимости соваться туда, куда слепая собака хрен не сунет. А в мертвом городе спрятаться можно, в случае неприятностей, в отличие от болота. В итоге мы выбрались из рыжего леса в паре километров от озера Глубокое и медленно, останавливаясь каждые 20 метров, тщательно изучая местность, двинулись к окраине города. Миновав частный сектор, мы по железобетонному мосту полувековой давности двинулись через небольшую речушку, впадавшую в озеро. На берегу озера, окутанная ядовитым туманом, вздымалась серая бетонная громада саркофага ЧАЭС, с торчащей в небо полосатой трубой, украшенной многометровыми покачивающимися на ветру космами ржавых волос. Казалось бы, вот он, заветный четвертый энергоблок, только руку протяни, 40 минут пешком. Ага, сейчас вот. «Смотрите, там люди!» — вдруг указала пальцем вниз Динка. «Рыбаки? Это темные?» «Нет тут людей. Пошли, пошли. Давай, пока не долбануло». Действительно, когда мы добрались до середины моста, уже можно было понять, что стоявшие с удочками на бетонном парапете под мостом рыбаки странно неподвижны, словно манекены. И у них были зеленые лица. Как говорит один страус, если чаще бывать на свежем воздухе, кожа лица неизменно приобретает здоровый цвет и улучшается пищеварение. А если нам обогнуть берег прямо по озеру, чем перейти через аномалии? Здесь наверняка можно найти пару лодок. Спустимся по реке. Это рискованно, конечно, но кто не рискует? Я молча указал вниз, туда, где под бетонными опорами моста ржавел полузатопленный буксир. Рискованно идти пешком. Плыть по воде не рискованно. Это верная смерть. На воде прекрасно долбает. Как ты думаешь, почему никто не пытается добраться до АЭС по озеру? Потому что дураков нет. А тех, что когда-то и были, давно уже тоже нет. В живых. Кстати, на мосту мы тоже не в безопасности. Мне приходилось видеть, как с поверхности воды долбает вертикально вверх метров на 25. Поэтому рекомендую особо тут не задерживаться. Один из рыбаков рывками механически повернул голову, слегка приподнял удилище, и стало отчетливо видно, что на его удочке нет лески. Шедший передо мной енот вдруг остановился, и я едва не врезался ему в спину. Тыльной стороной дрожащей руки он размашисто утер лоб. «Брат, что случилось?» Я развернул его лицом к себе. Мой приятель выглядел совсем больным. Лицо приобрело землянистый оттенок, под глазами залегли едва заметные темные мешки. Губы высохли и потрескались. «Да ты горячий весь!» «Вода!» – проскрипел енот и закашлялся. «Второй источник, мать его!» — пояснил он, справившись с приступом кашля. «Ни к чему было пробовать на язык, кретин! Возникли сомнения, значит, не надо трогать!» Он неуклюже открыл аптечку, подцепил инъектор, всадил его в запястье, закрыл глаза. «Ничего, сейчас отпустит!» «Народ, давайте не растягиваться!» — буркнул борода уже с того берега. «Идти можешь или подсобить?» «Нормально!» Енот открыл глаза. «Пара кубиков армейского антидота еще и не такие проблемы решала». Он снова решительно двинулся вперед. «Ну смотри, мы тебя с Динкой сзади подстрахуем, только не вздумай упасть, паскуда». «Не дождешься», — отозвался енот, упрямо шагая к другому берегу. Вскоре ему действительно полегчало, и он даже перестал крениться на левую сторону. Развернувшись спиной к АЭС, мы углубились в городские кварталы. Строго говоря, сейчас мы находились на территории монолита, и в свете того, что сказал варвар и умирающий Ковригин, ухо следовало держать востро. Однако монолитовских заслонов не было здесь с тех пор, как эти фанатики окончательно убедились, что озеро и радар сами по себе прекрасно сдерживают и вольных бродяг, и военных сталкеров. Теперь основной рубеж обороны монолита пролегал по противоположному берегу. Там его членам приходилось защищать вдвое меньшую территорию. Однако тот ужас, который они поселяли среди бродяг за предыдущие годы, до сих пор не давал темным или другим сталкерским кланам присоединить эту часть мертвого города к своим владениям. Собственно, статус-кво в соотношении сил на сегодняшний день всех устраивал, как и то, что эта территория продолжала оставаться ничейной. Клан Монрид первоначально был образован из романтиков и маньяков, разыскивавших по всей зоне заветный артефакт, исполняющий желания. Сначала его называли «золотым шаром», но потом, когда выяснилось, что настоящие золотые шары никаких желаний не исполняют, мифический артефакт стали называть «монолитом». Понемногу среди членов клана утвердилось мнение, что раз монолит способен воплотить какую угодно мечту, значит он сам всемогущее локальное божество, управляющее происходящими в зоне процессами. Клан уходил все глубже в зону и в дебри мистицизма, постепенно приближаясь к своему башку. В какой-то момент они отказались от его поиска и объявили своей целью охрану центральной части зоны, где наверняка и располагался монолит, от посягательств извне. Уже тогда многие подозревали, что клан зомбирован, если не полностью, то частично. Монолитовцы закупали за бешеные бабки самые совершенные защитные костюмы и оружие. Вскоре на окраинах мертвого города ретивых сталкеров, пробившихся через толпы зомби и рвущихся на север к ЧАЭС, начали встречать монолитовские заслоны и засады. Понемногу эти парни вообще перестали выходить из зоны. Так же, как и темные сталкеры, хотя в отличие от них, не были полумутантами. Для темных постоянное пребывание за периметром было вопросом жизни и смерти. Монолитовцы же сами обрекли себя на постоянное проживание на вредоносной и враждебной человеку территории. Они обменивали в баре сталкер редкостные артефакты из труднодоступных или наглухо закрытых верхних уровней на продукты и спецснаряжение. По моим сведениям, Бубна имел с ними очень неплохой бизнес. Итак, поговаривали, что монолитовцы в конце концов подверглись зомбирующему облучению радара и стали рабами хозяев зоны. Может быть и так. По мне, так они просто по жизни были кланом отмороженных фанатиков, отравлявших своими гнилыми идеями мозги отдельным желторотикам. Как бы то ни было, они оказывали довольно серьезное сопротивление военным сталкерам, пытавшимся пробиться к четвертому энергоблоку, причем зачастую используя для этого тяжелое армейское вооружение, неведомо как и откуда полученное. С тех пор, как монолит перекрыл доступ к радару и четвертому энергоблоку, почти никто не сумел добраться до полуразрушенной Чернобыльской АЭС. И немногочисленные бродяги, которым удалось унести ноги от монолитовцев, утверждали, что узнали в рядах противников некоторых известных и даже легендарных сталкеров, когда-то бесследно исчезнувших в зоне. Если это было правдой, а не фантазиями пустозвонов, приходилось признать, что ряды монолита действительно пополняют при помощи зомбированных вольных бродяг. В любом случае, абсолютно все признавали, что из сталкерских кланов монолит представляет собой наиболее организованную, мощную и грозную силу. Хвала черному сталкеру, его члены постоянно были заняты собственными, высосанными из пальца религиозными проблемами и почти не встревали в клановые войны. Но с кем-то они все-таки подписались на то, чтобы похитить мою Динку, и использовали для этого дурачков темных, каким-то образом внушив им, что такова воля хозяев зоны. Использовали темных, извините за каламбур, в темную. Вывернув на центральный проспект из-за угла, возле которого на тротуаре лежал изуродованный и закопченный остов рухнувшего с высоты боевого вертолета, шедший впереди Потагиныч тут же метнулся обратно, прижался к стене и осторожно выглянул снова. «Темные?» – поинтересовался Варда, автоматически передергивая затвор калаша. Потагиныч мотнул головой. «Кабаны!» – проговорил он, не прекращая наблюдений. «Стадо. 6, 7, 9. 9 особей. Сикач, 3 подсвинка, 5 маток. Да и мелочь пузатая, поросята». «Много!» – вздохнул Муха. «Патронов дофига уйдет. Надо обойти». Потагиныч снова помотал головой, развернул датчик аномалии в сторону Мухи, потыкал пальцем в монитор. «Мы и так фактически идем по самому краю аномальных полей. Короче, как нам аномальный фронт позволяет, так и идем. И скажи спасибо, что пока он оставляет проходы в том направлении, в котором нам надо. Справа точно не обойдем. Разрывов в цепи ловушек нет до самого моста. Слева вроде бы есть проход обратно к озеру. Но потом какую петлю придется закладывать? И не факт еще, что там дальше не перекрыто все наглухо». «Кабаны», — тоскливо проговорил енот, — «ненавижу этих тварей». «Кто же их любит?» Потагиныч, не отрываясь, изучал обстановку на мониторе. «Всем видно. Центр проспекта чист. Но возле следующего дома я бы покидал болты на всякий случай. Не нравится мне вот этот перекресток. Он быстро чертил пальцем по экрану своего монитора. На наших электронных картах появлялись светящиеся точки, линии и кресты. И вот эти две телефонные будки. Странные пятна на датчике. Что угодно может там прятаться. Вова, пойдешь с левого фланга. Главное, не мельтеши. Твоя единственная задача — эти будки. Нет, лучше гусь. У него снайперка. Слышишь меня, гусь? Глаз не своди, а лучше сразу целься. И контролируй, пока не пройдем. Движемся плотной группой по центру трассы. 4 человека в авангарде. Я, Муха, Енот и Химуль. Борода, держи арьергард. Вова с Бахчом. 1 справа, 1 слева. Держим перекресток. Следим за окнами. И по возможности помогаем огнем авангарду. Динка в центре, старается не мешать. В случае чего тоже поддерживает огнем. Если кто-нибудь попадает мне в задницу, шкуру спущу. Диспозиция ясна? Мы дружно отозвались в том смысле, что да, ясно, без базара. Я охотно переуступил свои командирские права Потагенычу, который до этого как бы выполнял при мне обязанности сержанта. Командовать должен ведущий, а мне на обратном пути приходилось плотно опекать Динку и следить, чтобы не совалась куда слепая собака, ну это самое. Тем более, что у Потагенычу, как ни крути, больше опыта по уничтожению кабаньих стад. Мы вышли из-за угла, уже выстроившись в боевой порядок. Проспект был просторным. В самом начале его с двух сторон обступали старые здания полувекового возраста. Одинаковые бетонные ульи с крошечными квартирками и узкими грязными лестницами. В одной из таких я вырос, правда не здесь. Неширокая улица Киргизская в Харькове, неподалеку от Одесской и проспекта Гагарина, с ее вьетнамскими общежитиями, разрушающимися от ветхости торговыми подвалами, непролазной грязью и дорогами, словно после массированной гуманитарной бомбардировки миротворцев. Между домами виднелись одноэтажные магазинчики, облупившиеся здания почты и чахлый скверик, за прошедшие годы превратившиеся в уродливые джунгли. Я показал на него Бахчу особое внимание. Татарин кивнул. Возле тротуаров кое-где стояли легковые машины и грузовые зилы. В одном месте поперек трассы расположился какой-то древний автобус с развороченным прямым попаданием из миномета бортом. Кажется, эту модель наши предки называли ПАЗ. Над унылым пейзажем висела удушливым облаком атмосфера всеобщего разложения, заброшенности и разрухи. Одним словом, пасторальная идиллия. Возможно, картина не была бы настолько удручающей, если бы не внешний вид здания. Когда произошел второй взрыв на ЧАЭС, основная часть аномальной энергии выплеснулась прямо на город. Рассказывают, тогда здесь творились абсолютно дикие вещи. Не уверен, что эти сталкерские легенды во многом правдивы. Едва ли осталось достаточно живых свидетелей, чтобы рассказать о том, что происходило во время самого первого взрыва выброса. Однако поразительные следы катастрофы говорили сами за себя. Многие дома на улице растрескались так сильно, что через трещины сквозь весь массив здания было видно небо. Однако они не рассыпались и продолжали стоять вертикально, удерживаемые неведомыми науке физическими силами. Некоторые дома наклонялись над дворами или над тротуаром проспекта, словно поставленные вертикально и разогретые бруски пластилина, которые сначала потекли, а потом застыли в самых неустойчивых положениях. Правда, с тех пор ни одно из таких зданий не осыпалось и не рухнуло, так что насчет неустойчивости положения это еще как сказать. Впрочем, желающих заходить внутрь все равно не находилось. Одно из зданий прямо посередине было плавно развернуто на 90 градусов. Первые 4 этажа смотрели фасадом на юго-запад, а верхние 4 на северо-запад. Этаж между ними оказался искорежен и вытянут по горизонтали, словно был построен не из железобетона, а из эластичной пены, утеплителя или начинки от шоколадного батончика. Создавалось впечатление, что какой-то невероятный бог или, скорее всего, дьявол попробовал здесь свои новые возможности и способности. Не исключено, что именно так все и было. Стая кабанов мирно паслась посреди проспекта, наполовину заслоненная от нас печально обвисшими лопастями сбитого вертолета. То есть паслась, это я неправильно выразился. На самом деле в зоне нет травоядных мутантов. Под свинки с девочками лениво рвали 2 трупа, валявшиеся на тротуаре. На одном покойнике был камуфляж, но я не сумел разглядеть никаких опознавательных знаков и в конце концов решил, что это зомби. В мертвом городе их было полно. Они стекали сюда со всех концов зоны, словно на ярмарку. Другой был абсолютно голый, полуразложившийся и уже настолько растерзанный, что я с большим трудом признал в нем молодого кровососа. Матерый вепрь-секач, видимо, сытно отобедавший самым первым по льготному тарифу, бесцельно бродил по противоположной стороне улицы, обнюхивая бордюр тротуара. «Плотной группой!» — сквозь зубы напомнил Потогеныч. «Борода, не отставай! Гусь, держи телефонные будки на контроле! Глаз не своди!» Фыркнув, одна толстая свиноматка уставила на нас налитый кровью глаз, поводила пятачком, нервно хрюкнула. За ее спиной глухо зарычал молодой кабан. Я неторопливо надвинул на левый глаз целеуказатель и прищурил правый. «Бьем на 30 метрах или ближе», — проговорил Потогеныч. «Лучше по команде. Нечего зря патроны просаживать. Небось, денег стоят». Неторопливо двигаясь кучкой в сторону кабанов, мы взяли оружие на изготовку. Даже Динка вытащила свой хай-пауэр и, обхватив рукоять обеими руками, держала его дулом вверх, у правой щеки. Шедший в первые шеринги Потогеныч с енотом на всякий случай проверяли подозрительные участки асфальта болтами, не отрывая внимательных взглядов от стада мутантов, агрессивно перемещавшихся поперек улицы метров в 150 от нас. До твари еще было довольно далеко, однако я вдруг почувствовал стремительно подступающую волну знакомого озноба. Если горло перехватывает спазмом, если пульсирует кровь в кончиках пальцев, если волосы на загривке поднимаются дыбом, если кожу вдруг обволакивает невидимая ледяная простыня, немедленно оглянись. Пари держу, что где-нибудь неподалеку увидишь много интересного, как говорится в таких случаях, черный сталкер. И, скорее всего, жив останешься, если предпринешь что-нибудь для своего спасения. Это физиологическая реакция организма на невидимую опасность. Непонятно, чем обусловленная, не раз спасала меня от довольно крупных неприятностей. Главное – доверие своему организму. А потом задавать глупые страусиные вопросы «почему», «зачем» и «каким образом». «Стоп!» – рявкнул я, и вся команда послушно замерла на месте. «Раз я подаю такую команду, значит, у меня есть для этого серьезные основания. Ветеран на маршруте ничего не делает просто так». «Черт, ничего не чувствуете?» «Нет», – настороженно произнес Муха. Он начал разворачиваться ко мне, в то время как Потогеныч с енотом продолжали неотрывно наблюдать за кабанами. «А ты, брат?» Он осекся и внезапно метнулся ко мне с воплем «Прицел!» Он явно собирался отпихнуть меня с линии огня, но я уже и сам инстинктивно начал стремительно смещаться в бок, одновременно заваливаясь налево и понимая с тоской, что ярко-красное пятнышко лазерного прицела неотрывно следует за мной, по-прежнему располагаясь точно в середине лба. Чтобы не терять меня с линии огня, стрелку достаточно было лишь чуть-чуть доворачивать ствол вслед за мной. Я не видел и не ощущал прицельного лазера, однако теперь после вопля Мухи уже не сомневался, чем вызвано давящее чувство страшной угрозы и смертельная тоска, которые стремительно нарастали с каждой следующей долей секунды, отделявших меня от выстрела. Бродяги успели лишь вскинуть головы, пытаясь сообразить, откуда в нас целятся. Потогеныч даже вздернул автомат. Если он определил правильно, то снайпер находился в здании с правой стороны. Но все это было слишком медленно. Мало что можно было успеть за сотые доли секунды, оставшиеся мне до смерти. За этот внезапный, растянувшийся словно резина, крошечный отрезок времени, за который я успел сместиться в сторону и вниз, лишь сантиметров на 40. Я вдруг сумел остро, до глубины души, осознать истинный смысл выражения «слишком поздно». Еще я успел подумать, что не надо бы Динке видеть, как мои мозги брызнут на растрескавшийся грязный асфальт. Она этого не заслужила. Точнее, я об этом не то чтобы подумал. Этот образ просто мгновенно отпечатался целиком в моем сознании, словно кто-то невидимый и могущественный с размаху ударил в мозг почтовым штемпелем. И еще я успел сообразить, что когда натянутую резину отпускаешь, она стремительно сжимается, больно щелкая тебя по пальцам. Оглушительный грохот ударил меня слева по барабанным перепонкам. Нет, это была не пуля снайпера. Приглушенный расстоянием звук выстрела догнал бы ее только через пару секунд, после того, как я все-таки украсил бы мостовую содержимым своего черепа. И это не был треск внезапно отпущенного мгновения, до того растянутого, как резина, которая стремительно сжалась, снова вернув времени привычную скорость бега. Динка стояла рядом со мной, и в ее вытянутых вперед и вверх руках эффектно дымился хай-пауэр. Вот что это было? Мое поле зрения снова перечеркнула тонкая огненная линия. Только теперь это была уже не игра мозга. Это была красная точка лазерного прицела этого ублюдка, в которого стреляла Динка. Он дернул снайперкой и, упершийся в мой лоб лазер, мазнул мне по глазам. Ребята открыли огонь в том же направлении, по окнам соседнего малоэтажного дома. Но моя подруга, прищурившись, уже опускала пистолет, не сделав второго выстрела. По-видимому, первого оказалось достаточно. До нас через улицу докатился звон разбитого стекла. С пятого этажа вниз полетела модернизированная СВД с лазерным прицелом, которая с треском ударилась об асфальт. Следом за ней через пару секунд последовал и хозяин, 100% зомби. Одежда на нем уже здорово пообтрепалась и истлела. Он рухнул в крошечный палисадник перед домом и уже не поднялся. Одновременно с Динкиным выстрелом кабаны взревели и бросились на нас. Резко развернувшись, Потогеныч, Муха и Вова обстреляли их из калашей, сходу положив на месте двух подсвинков. Енот и Бахчисарай тем временем сосредоточили огонь на одном из окон четвертого этажа. Похоже, высунулся снайпер. Привстав с асфальта на одно колено, превозмогая режущую боль в глазах, я тоже ударил по кабанам. Тут же с левой стороны ухнула снайперская винтовка гуся. И какая-то тварь, вбитая выстрелом обратно в тюфонную будку с мутными стеклами, из которой она только что выскочила, истошно завопила нечеловеческим голосом. Енот, похоже, снял второго снайпера, потому что тоже перенес огонь на приближавшихся к нам огромными скачками кабанов. Бахча продолжал зигзагообразным веером лупить по окнам. То ли заметил кого-то еще, то ли просто для острастки, чтобы не вылезали остальные снайперы. Динка снова выстрелила, уже в здание с левой стороны, расколов еще одно стекло. Не уверен, правда, что на этот раз ей удалось в кого-нибудь попасть. Возможно, просто померещилось движение в глубине комнаты. Или хлопнула наверху распахнутая форточка. Что касается меня, то перед моими глазами по-прежнему уже в который раз за истекшие двое суток плясала ослепительная огненная линия. Рубить твою пальму. Так недолго и вовсе без глаз остаться. Лазер, используемый в прицеле, конечно, безвреден для организма, но это все же узконаправленный пучок ослепительного света, способный здорово повредить чувствительную сетчатку. Ну его к монахам. Кабаны атаковали нас с неистовостью камикадзе, но бродяги клали их на мокрый асфальт одного за другим. Сикач почти добрался до нас, прежде чем перекувыркнулся через голову и забился в агонии. Мутная кровь тварей разлетелась далеко по тротуару, хлестала крест-накрест по стенам домов и киосков. К тому времени, как светящаяся линия у меня перед глазами померкла, превратившись в сине-зеленую полосу, все еще мешающую смотреть, стадо прекратило свое существование. Лишь мелкие поросята, не способные причинить серьезный вред человеку, в панике разбегались по переулкам. Едва огонь стих, Потогеныч развернулся на каблуках и закатал Вове такую затрещину, что тот едва устоял на ногах. «Я же велел смотреть за окнами. В чем дело, боец?» «Химуль, ты в порядке?» Озабоченно кинулась ко мне подруга. Я все еще никак не мог проморгаться. «Круто стреляешь. Умница. Пожалуй, там в штях. Ты бы мимо меня с 3 метров точно не промазала». Енот с Мухой продолжали настороженно рыскать стволами по окнам. Стоявший за нашей спиной гусь, думаю, делал то же самое. «Не время», — надтреснутым голосом проговорил енот. «Надо бы сначала отсюда свалить. Гнилое место». Он щелкнул аптечкой и снова достал инъектор. Мешки под его глазами стали темнее и больше, глаза ввалились и лихорадочно блестели. Мы снова двинулись вперед, не нарушая боевого порядка, словно ощетинившаяся копьями македонская фаланга. Через пару кварталов мы свернули еще раз и догнали контролера. Сгорбившись и втянув голову в плечи, старательно передвигая негнущиеся ноги, он поспешно брел прочь от нас посередине улицы. Бегать эти твари не умеют. Ну, разумеется, только под руководством контролера. Твари зоны работают в таком трогательном симбиозе. Видимо, мутант-интеллектуал неосторожно решил запастись свежим мясцом, чтобы накормить свою команду. А может быть, мы просто вторглись на его территорию. И он напал на нас со страху. Лучшая оборона – это нападение. Пока кабаны отвлекали наше внимание, зомби и снайперок положили бы половину отряда. если бы не Динка. Но слава черному сталкеру, это все-таки были зомби. Манекены с нарушенной координацией движения и замедленной реакцией, а не темные снайперы или монолитовцы. Живые люди уж точно не стали бы столько времени елозить по мне лучом лазерного прицела, сразу бы мозги вышибли. В итоге обошлось без многочисленных летальных исходов с нашей стороны. Как говорится, в таких случаях один страус. Контролер жалобно оглянулся через плечо. В спину ему смотрели 9 стволов. Взять нас под контроль всех сразу у него силенок бы не хватило. И он понимал, что если попробует сделать это с одним или двумя из нас, остальные тут же нашпигуют его свинцом. Если же он попытается просто тихонько уйти, вполне возможно, мы его не тронем. Ведь он больше совсем не опасен для нас. Он теперь хороший, он никому не угрожает и никого не трогает. Он очень хочет жить, и у него больше нет тварей, чтобы натравливать их на нас. Идите своей дорогой, большие, а он маленький, пойдет своей. Нет, настолько наш гуманизм не распространялся. Если он надеялся на это, то совершенно зря. Поравнявшись с трупом контролера, изорванным автоматными очередями, я не удержался и носком ботинка повернул на бок его огромную уродливую голову с непомерно разросшимся черепом, в котором с трудом помещались увеличившиеся в результате мутации затылочные доли мозга. Единственная пуля, выпущенная Динкой, тоже попала в цель, прямо в громадную башку. Нет, моей девочке пальца в рот определенно не клади. Отхватит начисто, с одного укуса, как та химера. Надо иметь в виду на будущее, если как-нибудь надумаю еще раз броситься на пистолет в ее руке. Эх, славная у меня подруга, ребята, честное слово. Даже не знаю, за что мне тупому страусу, мясу радиоактивному, такое счастье. Глава 14. Чертово колесо. Совсем рядом, за домами, виднелось медленно, почти неуловимо для глаз, вращавшееся огромное колесо обозрения. 40 лет вращается, между прочим. Хотя нет, врать не буду. Вполне возможно, что оно вновь начало крутиться только после второго взрыва на ЧАЭС. По крайней мере, оно движется все те годы, что я топчу зону. А это уже немало. Медленно движется, вкрадчиво. Не надо на него смотреть дольше пары минут. Начинает кружиться голова. Перед глазами все плывет, хочется подойти поближе и разглядеть колесо повнимательнее. Но никак не удается, мешает странная пелена перед глазами. Хочется подойти еще ближе, потом еще. Наконец сесть в одну из поскрипывающих кабинок, ощутить прохладный ветер высоты, окинуть гордым взглядом с высоты птичьего полета. Короче, стервятник меня однажды спас, едва не прошибив голову уже у самой оградки аттракциона, и потом волок за шкирку почти до самого бара «Сталкер», потому что я все время мягко выворачивался из его хватки и пытался вернуться. Только на территории темных я более или менее очухался. А вот многим другим не повезло, так как мне. Теперь они описывают бесконечные медленные круги в пространстве, сидя на прогнивших деревянных скамеечках кабинок и бездумно глядя на город мертвыми глазами. Собравшись на очередной военный совет, мы снова принялись яростно спорить. Единственный коридор между двух сплошных линий аномалий проходил прямо через чертов лунопарк. Мы с Бородой полагали, что риск слишком велик и надо вернуться, чтобы поискать другой путь. Патогеныч с Мухой считали, что возвращаться опаснее и что мы вполне сможем проскочить мимо колеса обозрения, поскольку знаем точно, что от него ожидать и чего следует остерегаться. Что касается енота, ему стало совсем хреново, и он готов был присоединиться к большинству. Борода стоял насмерть, но я вскоре сдался. Мысль о том, что придется вернуться в ту часть города, где сидят в засадах снайперы-зомби, мне страшно не понравилась. За себя я особо не беспокоился, но возможность мгновенно потерять Динку вызвала у меня сосущую пустоту в груди. К черту, спасти ее от колеса у меня, по крайней мере, имеются неплохие шансы, а вот от выпущенной из снайперской винтовки пули я ее уберегу вряд ли. В результате Бороде пришлось смириться с большинством, на самом деле пройти совсем рядом с колесом обозрения и не поддаться его гипнозу. Достаточно просто. если точно знать, в чем дело и какие следует принимать меры предосторожности. Так что совсем не факт, что идти вперед было опаснее, чем идти назад. Растянувшись в цепь, мы двинулись через лунопарк боком, короткими приставными шагами, повернувшись к колесу спинами. Нападение с той стороны можно было не опасаться. Ни один мутант близко не подойдет к территории, на которую хотя бы падает тень чертова колеса. А само оно ходить, к нашему великому счастью, не умеет. На всякий случай мы еще накинули капюшоны сталкерских курток, и в случае чего достаточно будет малейшего движения головы, чтобы заслонить краем капюшона дьявольское гипнотизирующее кружение. Впрочем, в том направлении, куда мы оказались обращены лицами, тоже имелось на что посмотреть. Из-за полуразвалившейся деревянной оградки, расписанной поблекшими от времени и непогоды едва угадывающимися клоунами и цирковыми лошадками, доносилось непрерывное механическое жужжание и ляск. «Здесь тоже нет людей», — тихо проговорил я. «Рекомендую не слишком увлекаться зрелищем». На продолжавших работать аттракционах катались мертвые дети. По укрытой арене кружили электрические автомобильчики, которые время от времени сталкивались. Тогда сидевшие за рулем мумифицированные трупы резко наклонились вперед. Перед ареной лицом вниз лежал труп мужчины в синем рабочем комбинезоне. «Они ездят все эти годы?» «Похоже на то. Некоторые мумифицировались, а некоторые выглядят так, словно сели на карусель 5 минут назад и уснули. Их тела почему-то совершенно не разлагаются». «Черт! Может быть, они действительно спят? Летаргическим сном?» «Не рекомендую проверять. Некоторые уже пытались. Трупов тех, кто пытался, уже не видно. Они обычно рассыпаются в пыль через годик-другой». Невысокие американские горки для самых маленьких назывались «гусеница». Паровозик с несколькими вагончиками действительно напоминал гусеницу с веселой мордашкой. Она на мгновение замерла у посадочного моста. Затем раздался предупредительный звонок, и состав начал медленно подниматься на горку, чтобы начать стремительный спуск с высшей точки рельсового полотна. «Там же полно ребятишек. Но ведь так не бывает. Даже в выходные дни и праздники карусели в таких периферийных лунопарках никогда не заполнялись целиком. Их охотно гоняли, если занимали мест 5-6. «Ага. Сначала их было немного. Потом стало прибавляться. Этот лунопарк каким-то образом заманивал оставшихся в зоне детей и убивал их. Заманивал и убивал. До тех пор, пока были места на каруселях». «Черт, черт, черт!» Механически повторил Одинка, не в силах оторвать зачарованного взгляда от ужасной картины. «И опять же, не уверен, что эти дети остались здесь после первого взрыва на ЧАЭС в 86-м году. Наверняка нет. Тогда тут не творилось таких диких вещей. Необъяснимое началось 20 лет спустя. Однако во времена второго взрыва в 30-километровой чернобыльской зоне детей уже давно не было. И никто из них не мог в то время кататься на аттракционах этого заброшенного лунопарка. Вот как хочешь, так и понимай ситуацию. Может быть, мертвые дети на каруселях – это просто еще одна иллюзия, создаваемая притаившейся где-то огромной неведомой тварью-гипнотизером? Возможно. Проверять не стоит в любом случае. Им уже все равно не помочь. Во всяком случае, никого из нас прокатиться на гусенице не тянуло и ладушки». Некоторое время мы брели впереди в глубоком молчании. «Не нравится, подруга?» – нервно усмехнулся я. «Добро пожаловать в зону. Здесь можно увидеть еще и не такое». Динка угрюмо безмолвствовала. «Центральный дом художника в Москве как-то привозили выставку Жанна Тенгри», — нарушил мрачное молчание Борода, шедший передо мной. «Кинетические объекты, знаете? Собрание из всяких железяк и хлама. Изуродованные машины самых фантастических форм двигались и скрежетали, приводимые в действие скрытыми моторчиками. Они походили на механических бомжей, на зомби мира машин, выползших из каких-то кибернетических могил, выбравшихся из груды лома на кладбище старой техники. Это было смешно и страшно одновременно. Казалось, что ночами эти нелепые и ужасные кинетические объекты работают сами по себе, в пустом зале. Ни для кого. Еще казалось, что по ночам их никто не охраняет. потому что остаться один на один с этими безобразными, безумными адскими механизмами для любого сторожа означало обречь себя на кошмарную смерть. Он прочистил горло. Это место вызывает точно такие же ассоциации. Ишь ты, интеллигенция. Завернул-то. Сейчас вся зона – один огромный кинетический объект Жана Тенгри, негромко сказал я. Шедшая за мной Динка, выкручивая шею, с изумлением рассматривала огромное дерево, мимо которого мы двигались. Странное дерево, взломавшее асфальт и прошедшее прямо посреди дороги. То есть дерево было самое обыкновенное, я не знаю, как оно называется, хотя подобных деревьев полно и в зоне, и в Харькове. Вот только они не прорастают через асфальт, и на обычных деревьях не растет таких странных плодов. Они напоминали полупрозрачные фиолетовые носки, наполненные какой-то отвратительной на вид полужидкой массой и развешанные низко-низко на ветвях. Динка шагнула ближе и содрогнулась, увидев, как изнутри одного плода что-то торкнулось, то ли сердце, то ли личинка. «Не следует приближаться в зоне к подозрительным предметам», — строго проговорил я, оттаскивая в сторону. «Никогда не знаешь, какой окажется радиус поражения у той или иной дряни». Шедший впереди муха внезапно остановился, затормозив всю нашу цепочку. «Тупик, братва, можно курить». Потагеныч подошел к нему, и они снова принялись обсуждать дальнейший маршрут. Я посмотрел на свой датчик аномалий. Да, похоже, дальше нам никак не пройти. Сплошная полоса мясорубок злорадно потрескивала поперек нашей трассы. Я вертел электронную карту и так, но прохода в аномальном поле, похоже, не было. Разве что двинуть напрямик под колесом, обозрение. Но проще уж сразу приложить дуло автомата к голове и нажать на спуск. Необходимо было найти другую дорогу. Я устало утер пот со лба. Да что ж сегодня день-то за такой? Давно такого не было, чтобы после выброса возникло столько сплошных аномальных полей. Нет, конечно, не раз бывало, что я застревал в зоне на несколько дней, заблокированной в каком-нибудь глухом углу, сместившейся линией сросшихся аномалий. Но столько этих линий за один день мне видеть не доводилось. Фактически мы от самого рыжего леса брели по непрерывному извилистому лабиринту, образованному аномальными полями. «Все, назад!» — внезапно скомандовал Потагеныч, неловко пятясь и не сводя взгляда со своего ПДА. «Эта дрянь поползла». Быстрое смещение аномального поля — это штука распространенная, однако она редко происходит в присутствии сталкеров. Обычно же цепочки ловушек ползут очень медленно, незаметно для человека. Почти не бывает такого, чтобы смещение поля можно было обнаружить невооруженным глазом. Выходит, нам сегодня повезло присутствовать при редчайшем феномене зоны. Думаю, многие научники дорого бы дали, чтобы оказаться на нашем месте. Вот только нам этот феномен сейчас нафиг не сдался. Мы начали медленно отступать в том направлении, откуда пришли. Мать твою, 20. Выходит, я зря рисковал, пробираясь у самого чертового колеса. Ну что ж, хотя бы попробовали. А вот Динка не сдвинулась с места. Точнее, она попыталась шагнуть, однако не сумела оторвать ноги от земли. Пошатнулась и едва не растянулась во весь рост. «Химуль, я прилипла!» Я бросился к ней, быстро обвел ее со всех сторон датчиком. Тишина. Торопливо достал болт. Уронил подруге под ноги. И болт тут же юркнул за ее ботинок. «Надо же, как не вовремя-то, а!» «Шагнуть можешь?» — спросил я. Чувствуя, как черная паника медленно поднимается из глубин сознания. «Попытайся». Динка не ответила. Но потому, как затрещали ботинки покойного мармелада, потому, как напряглось ее посерьезневшее лицо, я понял, пытается изо всех сил. «Ты что же, не чувствовала, как тебя приковывает?» «Я думала, от усталости ноги гудят». Динка перепугалась не на шутку. «Откуда же я знала?» «Двигаемся, ребята, двигаемся». Подогнал нас Потагеныч, отступая мимо нас и не отрывая глаз от датчика аномалий. «Не стоим, двигаемся, двигаемся!» «Потагеныч, у нас серьезная проблема!» «Жадинка — это крошечный гравий-концентрат. Ее практически невозможно определить датчиками. Ведет себя как та сорока, стаскивает к себе весь мелкий мусор, до которого только может дотянуться. Причем, когда переползает на новое место, с собой его не забирает, теряет к нему всякий интерес». Крупный предмет, попавший в зону ее действия, жадинка понемногу приковывает к земле. Чем дольше на него воздействует, тем сильнее приковывает. Цепко удерживает захваченный предмет на одном месте от нескольких часов до пары дней. После того либо рассасывается, превращаясь в артефакт волчьи слезы, либо смещается на новое место, освобождая предмет от своего воздействия. Либо понемногу превращается в полноценную гравиконцентратную плешь. В общем, паскудная, но вполне безобидная по сравнению с другими аномалиями. В течение нескольких минут способна приковать к себе человека, но если через нее, допустим, пройти прогулочным шагом, ей не хватит времени даже чуть-чуть затормозить тебя. Пройдешь и вообще не заметишь, что преодолел аномалию. Если стоять прямо на жадинке, но при этом высоко поднимать то одну, то другую ногу, она тоже совершенно бессильна. Короче, скорее местный казус, чем серьезная угроза. Но Динка ухитрилась превратить казус в угрозу, влипнув обеими ногами неподалеку от ползущего прямо на нее аномального фронта. Я кретин, конечно, должен был предупредить, предусмотреть в конце концов. Но тогда уж следовало читать ей полномасштабную, многочасовую лекцию об опасностях и ловушках зоны. И две строчки про жадинку наверняка оказались бы в этой лекции в самом-самом конце. Кто же мог предположить, что моя подруга остановится точно на крошечном пятачке гравиконцентрата недомерка и простоит на нем достаточное количество времени, даже не переступив ногами? Вероятность этого была настолько мизерной, что даже в голову мне не пришла. Патогеныч смотрел на Динку, медленно менялся в лице. Сообразил, похоже. «Куда же ты смотрел, сучье мясо?» Прошипел он, переведя взгляд на меня. Однако молниеносно взял себя в руки. «Груз, живо!» «Какой там к черту груз? Я уже и без его команды стремительно обшаривал взглядом окрестности, но ничего подходящего вокруг не наблюдал. Если человек влип в жадинку, совершенно не обязательно выжидать пару дней, когда она его отпустит или убьет, став гравиконцентратной плешью. Можно просто перегрузить ее. Мы называем это надорвать жадинку. Надо предоставить ей столько разного тяжелого груза, чтобы она изо всех сил, пытаясь его приковать, ослабила давление на человека, и тогда тот сможет вырваться из ее хватки. Порой для этого хватает нескольких кусков металлического швеллера или пары 30-килограммовых рюкзаков, поставленных рядом с попавшимся в капкан бродягой. Однажды, впрочем, надорвать одну настырную жадинку удалось только при помощи армейского джипа. Вот только где же нам взять груз? Я судорожно озирался по сторонам. Мы застряли на совершенно пустой, заасфальтированной дорожке между непрерывно двигавшимся дьявольским паровозиком-гусеницей и медленно вращавшимся колесом обозрения. Слева от нас торчал одинокий фонарь с разбитой лампой. Завалить его мы не смогли бы, при всем желании, да и времени у нас не было. Метров 15 скамейка. Тоже попробуй ее еще выдерни из асфальта. Чугунная урна, дерево с фиолетовыми плодами. Все не то, не то. Потогеныч оглушительно свистнул. Наши вскинули головы. «Динка в жадинке!» — гаркнул он. «Груз бродяги!» Муха принялся хищно озираться, как и я. Отмычки бороды и сам борода начали скидывать с плеч тощие рюкзаки, но Потогеныч сморщился. Мало. Совсем мало. Можно было бегом вернуться ко входу в лунопарк и натаскать кирпичей из полуразрушенного забора, но полоса мясорубок, потрескивавшая, продолжала неумолимо ползти в нашу сторону. Времени у нас не было. Если веса кирпичей, собранных за пару ходок, не хватит, Динка умрет в течение 10 минут. Выход оперативно нашел енот. Он вдруг порывисто шагнул к Динке и с воплем, делая раз, крепко обнял ее, тесно прижав к себе. Красавица моя высотой почти с меня, а енот ростом не удался, поэтому лицом он пристроился аккурат между ее грудей. В защитном костюме ее славные бугорки, конечно, выделялись не настолько зримо и выпукло, как в рабочей одежде, кожаном топике, но все же, полагаю, прощупывались достаточно хорошо. Мне бы следовало, по большому счету, убить мелкого паршивца на месте или хотя бы слегка подправить ему внешний вид, как некогда бармену Джо. Однако я, разумеется, не стал этого делать, потому что на самом деле енот занимался тем, чем сейчас следовало бы заниматься мне. Спасал мою подругу. Потогеныч тут же уловил его мысль. «И делай два». приник к моей девочке со спины, облапил медвежьей хваткой и ее, и енота. Стиснул обоих так, что кости захрустели. «Ногами можешь двигать?» — рявкнул он. «Нет!» — пискнула полузадушенная Динг, отчаянно дергая коленками. «Мало груза!» Я шагнул к ним, обхватил приятелей за плечи, плотно прижался к ним. С неосознанной ревностью я раздвинул их тела, стремясь хотя бы чуть-чуть прикоснуться к своей девочке. Пятачок жадинки может оказаться не больше полуметра в диаметре, и всем нам непременно надо оказаться на нем, чтобы аномалия наверняка заинтересовалась новыми тяжелыми предметами, появившимися в ее зоне действия. «Мать вашу, бродяги!» — гаркнул Муха. «У вас там что, оргия?» «Груз!» — отозвался Патогеныч. «Иди сюда, родной! Ты нам позарез нужен! Сколько весишь, груз?» Муха встревоженно посмотрел на датчик аномалии, прикинул что-то в уме. «Вот вы клоуны!» — проговорил он, обреченно двинувшись в нашу сторону. «Всех ведь разом накроет!» «Каркай больше!» — возмутился я. Динка змеей извивалась в центре толпы, пытаясь оторвать от асфальта хотя бы одну ногу. Подлетел гусь, опередив его, рыбкой нырнул в общую кучу малу. Рядом с ним вписался борода. Взвыл Патогеныч, которому москаля от души оттоптал ногу. «С двух сторон поджимает», — сообщил нам борода. Последние новости, которые поведал ему детектор аномалий. «Аномальное поле не только оттуда ползет. С другой стороны тоже. Идет клином. Выдавливает нас к колесу. Как специально все, ей-богу». «Динка, ты как?» — поинтересовался я. «Никак», — уныло отозвалась красавица из центра столпотворения. «Ну-ка, дай-ка я». Патогеныч обхватил ее подмышками и сильно потянул вверх. Динка застонала. «Нет, бесполезняк. Муха, твою мать, ты где там?» «Да здесь я, здесь», — отозвался тот, поддав мне плечом в позвоночник. Со стороны это, наверное, выглядело как регбийный матч. Несколько сопящих потных мужиков, пихающихся и налазящих друг на друга на небольшом пятачке пространства. А девушка... А девушки в их гуще и не видно почти. Еще мне пришла в голову мысль о групповом изнасиловании. Только она мне совершенно не понравилась. Груза по-прежнему было мало. Хотя пора бы. Давно пора было уже жадинке конкретно надорваться. Но она упорно цеплялась за Динку, не выпуская ее из своей мертвой хватки. И, между прочим, медленно, но верно приковывала к месту бродяг, пришедших ей на выручку. Так что, если бы мы даже решили сейчас бросить подругу на произвол судьбы и брызнуть в разные стороны, вырваться удалось бы только подоспевшим последними мухи с бородой, да и то не факт. Увы, ближе к центру зоны аномалии становились все более мощными и коварными. Например, встретить на мили три птичью карусель метров 20 в диаметре – вовсе не чудо. Полосами сорубок мерцало уже в нескольких метрах от нас. «Бахч! Вова!» – надрывался борода. Он стоял спиной к своим отмычкам, и ему не было видно, чем они занимаются. «Ко мне, живо! Шкуру спущу!» А вот я видел и того, и другого. И не разделял оптимизма бороды. Бахчисарай уже метрах в 20 от нас продолжал медленно отступать в ту сторону, откуда мы пришли. Вид у него был жалкий, нижняя губа дрожала. Понятно. Для чего ему было рисковать ради чужой шкуры, когда своя ближе к телу? Ожидать от него помощи, похоже, было бесполезно. А Вова неподвижно стоял неподалеку от нас, только от него помощи тоже можно было не ждать, потому что он стоял лицом к колесу обозрения и, запрокинув голову, словно зачарованный, смотрел, как оно неуловимо вращается в вышине. «Имею ярко выраженное дурное предчувствие, как говорит в таких случаях один страус. И ведь как обидно, жадинка почти перегружена. Она и так уже держит гораздо больше, чем способны удержать ее сестренки. Ткни только и лопнет». «Вова!» — заорал я. «Не смотри туда, кретин! Гусь, скотина, ты передал ему, что он может попасть под колесо?» «Передал», — пропыхтел гусь у меня за спиной. «В подвале еще». К сожалению, предупреждения черного сталкера не всегда бывают четкими и однозначными. Иногда это слишком расплывчатые оракулы. Не сразу и поймешь, о чем речь. «Вова!» — гаркнул борода, расширенными глазами, глядя, как понемногу подползает к нам аномальное поле. Совокупный заряд сросшихся боками мясорубок, двигавшихся в нашу сторону, мог бы мгновенно испепелить еще пару таких же групп, как наша. «Брат, слушай меня, борись с этой дрянью, просто чуть поверни голову, прикрой глаза краем капюшона». «Летать!» – прошептал Вова. Не обращая внимания на наши истошные вопли, он, медленно подволакивая ногами, двинулся вперед к колесу. Я с тихим отчаянием смотрел, как он перелазит через невысокую оградку. Полупридушенная Динка повернула голову, коснулась моего лица щекой. «Химуль!» – пробормотала она, ластясь, как кошка. «Я люблю тебя, падла. Прости меня за все. Прости, что все вот так вышло». «Я тебя тоже очень люблю, красавица. Но давай не умирать раньше времени». «Хоть бы кто-нибудь анекдот рассказал, что ли?» – тоскливо произнес Муха. «Долго еще?» «Минуты 4», – откликнулся Патогеныч. «Судя по скорости подползания, может быть, споем напоследок?» «Иди к черту!» – огрызнулся Борода. «Енот, хорош пихаться». «Ты что, нервничаешь?» Удивился Патогеныч. «Умереть в зоне, прижавшись к прекрасной женщине в окружении лучших друзей. О чем еще может мечтать вольный сталкер? По-моему, тебе совершенно необходимо за оставшееся время постичь дао». «Ладно, споем», — прервал его Муха. «На этой скамье, на скамье подсудимых», — заунывно затянул он. «Бахч!» — снова заорал Борода. «Бахча, щучий сын! Ты подумал, как из зоны один выбираться будешь, когда нас всех насмерть долбанет?» Бахчисарай остановился в нерешительности. И, похоже, этот аргумент возымел действие. Беспомощно оглянувшись на почти уже захлапывающуюся за его спиной ловушку, отмычка посмотрел на нашу толпу, перевел взгляд на колесо. Тут же, словно обжегшись, отвел взгляд. Снова посмотрел на нас. Затем, не рассуждая больше ни мгновения, поддавшись мгновенному порыву, бросился к нам, и с разбегу врезался в спину Бороде. Жадинка крякнула и надорвалась. От толчка, стоявший с противоположной стороны Муха, пошатнулся и сделал 2 шага в направлении подползающей линии аномалии и замер на самой ее границе, судорожно балансируя руками. Я отдернул его на себя за шкирку. Наша группа рассыпалась, больше нас ничто не удерживало. Енот Одинки так и не отлип, поэтому мне пришлось отдирать его за шкирку. «Фашист!» — хрипло простонал енот. «Я ведь мечтал об этом несколько лет!» «Пошути мне еще! Уши оборву!» — свирепо зашипел я. Патогеныч с Бахчом уже бросились к стремительно исчезающему проходу в сплошной линии аномалии и едва успели затормозить. Он схлопнулся прямо перед их носами. «В стороны!» — заорал Борода, прикидывая на глазок расстояние до цепи мясорубок. «Что собрался делать?» — насторожился Патогеныч. «Прорываться естественно». Барда сосредоточился на датчике аномалии и начал что-то прикидывать. «Как только разрежу мясорубки, сразу следом за мной, поняли, радиоактивное мясо, след в след». Патогеныч молча кивнул. В общем, тут даже дискуссии были бы ни к чему. Только у Бороды имелся достаточно крутой защитный комбез, чтобы выдержать мощный электрический разряд. Другой вопрос, что даже его защиты вполне могло не хватить. Однако москаль сознательно шел на то, чтобы исполнить роль камикадзе. Когда стоит вопрос умереть в большой компании или умереть одному, чтобы спасти всех, нормальный бродяга обычно долго не раздумывает. Тем более, что и шансы выжить у него имелись. Я покосился в сторону чертова колеса. Вова уже поднялся на помост, с которого осуществлялась посадка, и, неловко переступая непослушными ногами, приближался к движущимся кабинкам. Сорвав плеча автомат, я коротко прицелился и выжал спуск. Пуля ударила отмычку в предплечье, развернув его почти на 90 градусов. Бесполезно. Даже мгновенная сокрушительная боль не смогла его протрезвить. Он снова повернулся лицом к колесу и продолжал двигаться вперед, словно лунатик. Необходим был кто-то здравомыслящий, кто смог бы его оттащить назад. Почувствовав нарастающее головокружение, я поспешно отвернулся. Все, забыли о Вове. Нету больше никакого Вовы. Если я перелезу следом за ним через оградку вместо одного трупа, у нас будет 2. Проехали. «Борода», — негромко проговорил Патогеныч. «Не надо бы тебе. Варианты?» — отозвался тот. Патогеныч умолк, глядя на медленно сужающийся круг чистого пространства, в котором мы стояли. Борода убрал датчик аномалии, ткнул пальцем. «Вот тут попробую, вроде бы потоньше». «Хорошей работы, бродяга!» — сквозь зубы проронил Муха. «На той стороне встретимся. Все готовы. Тогда поехали». Взяв короткий разбег, он кинулся прямо на аномальный фронт, и мы, отпустив его 5 метров, бросились следом. Гигантская мясорубка, в которую стремительно влетел Борода, взорвалась ослепительной вспышкой, на мгновение впечатав черный силуэт москаля в наши сетчатки. Фиолетовая горизонтальная молния размером с грозовую наискосок пронзила пространство совсем рядом с нами, выбросила в разные стороны десятки кривых щупалец протуберанцев, вонзившись в сырой асфальт. Оглушительный треск нестерпимо ударил по барабанным перепонкам. Бороду подбросило, как на противопехотной мине, и он по инерции кувырком пролетел вперед. А мы промчались следом за ним через мгновенно разрядившуюся и теперь несколько мгновений безопасную электрическую аномалию диаметром 6 метров. В спину отступающему последним мухе мясорубка все-таки плюнула остаточным зарядом, накопленным за несколько мгновений после большого бума. Но комбинезон ССП надежно защитил его от электрического поражения. А потом мы побежали к выходу из адского лунопарка, спасаясь от наползающих на нас с двух сторон аномальных полей. За нашими спинами остался лежать на асфальте дымящийся труп бороды. Первый разряд, который провоцировал москаль, оказался ужасающим и пробил нашего приятеля насквозь вместе с защитным костюмом. Мы бежали к выходу, а аномальные поля позади нас сдвигались друг на друга под острым углом, словно застегивалась гигантская молния, и клин чистого пространства перед нами стремительно сужался, готовый вот-вот захлопнуться. Тем не менее, нам удалось вырваться за забор раньше, чем вся территория лунопарка превратилась в сплошное минное поле. И здесь мы остановились, тяжело дыша. Мне страшно хотелось обернуться и в последний раз посмотреть на бороду, пожертвовавшего жизнью ради нашего спасения. Но позади было чертово колесо, медленно, гипнотически медленно вращавшееся в туманной вышине. Где-то в одной из его кабинок возносился сейчас в небеса отмычка Вова. «Вот так стало быть», — пробурчал Патогеныч. «Хорошо, хоть не мучился. Ладно, пошли, бродяги. Чего встали?» «Правильно. Сначала дело. Скулить потом. Поскулить прекрасно можно и за стойкой бара Шти, когда мы до нее доберемся. И все же я чуть было не оглянулся». Глава 15. Боров. Подавленный ужасной гибелью бороды и Вовы, мы двигались по мертвому городу в направлении радара. Обратно, откуда пришли. На Динке вообще лица не было. Выжившие малолетки тоже приуныли. Москаль был для них отец и бог, а мы ведь даже не сумели его похоронить по-человечески. Не имели возможности. В общем, численность и моральный дух нашего отряда после вылазки к колесу обозрения серьезно упали. Ведущим снова шел Патогеныч. Время от времени он пытался увести отряд в сторону, но открывавшиеся в аномальных полях проходы неизменно заканчивались тупиками, и нам приходилось отступать все дальше и дальше к рыжему лесу. Мы с Мухой, двигаясь с двух сторон от отряда, контролировали выходившие на нашу улицу окна, чтобы снова не нарваться на снайперскую засаду. Енот уже едва переставлял ноги. Лицо его приобрело землянистый оттенок, круги под глазами потемнели и стали фиолетовыми. Бродягу здорово знобило. Сухо закашившись на очередном перекрестке, он снова потянул из рюкзака аптечку. Глянув в его сторону, Муха поспешно шагнул к нему и перехватил его руку с инъектором. «Ты уже сколько сделал?» Енот лишь молча покачивался взад-вперед, поэтому приятель потряс его за грудки. «Химуль, сколько инъекторов этот ублюдок уже себе вкатил, а?» Мне сейчас было не до того. Я смотрел в сторону соседнего здания и никак не мог решить, расколото стекло в одном из окон или там кто-то за ним притаился. 2, кажется. Муха вырвал у енота инъектор, швырнул в сторону. С размаху хлестнул приятеля тыльной стороной ладони по скуле. «Ты че, урод, сдохнуть хочешь? Терпи!» Короче, убив полдня и потеряв 2 бойцов, мы вернулись в исходную точку – Рыжий лес. Север мертвого города был намертво отрезан аномальными полями от южных территорий. Проходы мы так и не нашли. Такое после выбросов случалось довольно часто. Значит, так или иначе, придется выбираться из зоны через болото или уровни, лежащие к северо-востоку от него. Выходит, прав был варвар, сразу направившийся в другую сторону. Чутье? Енота внезапно мотнуло в сторону, и он упал на одно колено. Муха бросился к нему, поддержал. «Ты как, братишка?» Енот только хрипел, на него было страшно смотреть. Губы у него распухли и почернели. Глаза стали красными от полопавшихся капилляров. «Надо бы его к болотному доктору», — озабоченно сказал Патогеныч, оттянув еноту нижнее веко. «Органическое поражение, точняк, загнется, пока доберемся до периметра. «Ясное дело». Муха захлестнул руку приятеля за свою шею. Выпрямился. «Народ, еще один человек нужен. По болоту я его один не дотащу». Потогеныч с досадой мотнул головой. «Извини, брат, нужно, чтобы с ним хотя бы еще один ветеран остался. Видишь, какая фигня творится. Всякое может быть». «Я». Гусь выдвинулся к Мухе, забрасывая снайперку за спину. «Молодец, бойкий все-таки парнишка. Не раз показал себя сегодня с лучшей стороны. Возможно, он просто не представляет толком, насколько это опасно – идти на болото. Но в любом случае молодец. Уважаю. Может быть, теперь, когда Бороды нет и команды Бороды тоже нет, стоит к нему присмотреться повнимательнее. Циник я. Аж самого тошнит. Как говорит в таких случаях один страус». Однако Муха остановил гуся жестом. «Бахтя, иди сюда». Бахчисарай покорно поплелся к нему. Я бы не удивился, если бы узнал, что Муха выбрал именно его, потому что решил наказать за проявленную у чертового кольца трусость, едва не стоившую нам всем жизни. Впрочем, у моего приятеля могли быть и свои соображения. «Это твой новый ведущий, сынок», — любезно пояснил Потогеныч. «По крайней мере, до тех пор, пока вы не выберетесь за периметр. Очень рекомендую выполнять все его приказы, потому что один ты с болота 100% не выберешься. Береги его. Впрочем, сам все знаешь, не маленький». Бахчи нырнул под вторую руку енота, который уже с трудом удерживал голову вертикально. «Муха, не забывай про железнодорожную насыпь и посмотреть направо», — напомнил Потогеныч. «На болоте вам придется перелезать через рельсовое полотно». «Помню, не дурак. Но спасибо. Посмотрим, чего там». «Енот», — сказал я, положив руку на плечо приятелю. «Постарайся доехать до доктора, маленький ублюдок. Ради меня, слышишь?» «Химоль!» Он поднял на меня расфокусированный взгляд, тяжело разлепил сухие губы. «Доведи ее до периметра. Постарайся как-нибудь. Не доведешь, я к тебе по ночам в белых тапочках ходить стану». Он надсадно закашлялся. Динка приблизилась к нему, поцеловала в щеку. «Давай, енот! Поправляйся, мясо. Я потом как-нибудь персонально для тебя станцую в штях. Прямо на твоем столике». «Круто, подруга», — пробормотал енот, утомленно опуская голову. «Это того стоило». «Все, потащили», — забеспокоился Муха. «Хватит терять время». Они с Бахчисараем поволокли пострадавшего коллегу в сторону болота. «Муха!» — крикнул я им в спину. «Ты знаешь, что спросил доктора?» «Что?» — отозвался Муха, не дождавшись продолжения. «Нет, ничего. Привет передай от Химуля». «Ладно». Мы с оставшимися бродягами и Динкой свернули влево, где Потогеныч обнаружил широкий проход между аномальными полями. Наш отряд стремительно рассасывался, а ведь нам еще было необходимо как-то добраться до периметра через нижние уровни, после выброса, наверняка превратившиеся в настоящую полосу препятствия для спецназа. И следовало не забывать, что Динкой кто-то по-прежнему очень сильно интересуется. Кто-то, обладающий весьма впечатляющими способностями. Нам, похоже, удалось окончательно сбить преследователя со следа после выброса. Однако на маршруте нас еще вполне могли ожидать увлекательные сюрпризы. Я уже начал жалеть, что передал привет доктору. Мы ведь сейчас не так далеко от болота. Не дай бог вычислит, где мы, и вышлет погоню. На самом деле, мне жутко хотелось задать ему вопрос. «Какого черта, уважаемый? Для чего вы затеяли эту странную игру? Посоветовался бы со мной, глядишь, нашли бы какой-нибудь более разумный выход». Когда я услышал позади тяжелый топот, земля под ногами начала содрогаться, я вначале подумал, что мои опасения оправдались. Однако вряд ли Муха с Бахчисараем, тем более нагруженные енотом, смогли бы добраться до болота доктора за четверть часа. Это не были слуги доктора, на самом деле это был дикий гон. Обезумевшие стадо кабанов и собак, вывернув из-за холма, со страшной скоростью устремились к нам, растянувшись по всей ширине коридора между аномальными полями. Вздымая брызги жидкой грязи, мутанты мчались прямо на нас, словно несокрушимая армия крестоносцев в каком-то древнем фильме. Время от времени какая-нибудь оказавшаяся на краю гона слепая собака, получив случайный тычок от стремглав мчащейся соседки или обезумевшего в толпе сикача, вылетала за пределы трассы и либо оказывалась моментально сплющенной, если попадала в длинную гряду сплошных сросшихся боками гравиконцентратных плешей справа, либо с фейерверком и грохотом запекалась до аппетитной корочки в растянувшейся слева линии электромясорубок. пытаться убежать от стада мутантов, когда не знаешь, какая дрянь поджидает тебя впереди, через пару десятков метров, даже не смешно. Лучший способ спастись от гона – это уйти с дороги, увернуться от него. Неведомо чем перепуганные и возбужденные животные пронесутся мимо со скоростью локомотива, не отвлекаясь на такие пустяки, как вкусно пахнущий сталкер. Однако у нас с бродягами не было возможности покинуть трассу мчавшихся, сломя голову озверевших монстров. Оставалась единственная возможность – встретить звериную толпу плотным огнем из четырех стволов. На моей памяти были случаи, когда группе опытных бойцов удавалось рассеять гон и заставить обезумевших мутантов, понесших серьезные потери, отвернуть в сторону. Вот только патронов у нас для такой операции после целого дня приключений оставалось, прямо скажем, не густо, а кабаны все вылетали и вылетали из-за холма, бросая след за своими собратьями, которые уже преодолели половину пути до нашего замершего на месте отряда. В общем, выбора у нас не оставалось. Подпустив зверье метров на 300, чтобы не расходовать зря драгоценные патроны, мы открыли стрельбу из автоматов и снайперской винтовки. Динка держала хайпауэр наготове, но только пока и не сделала ни одного выстрела, понимая, что для пистолета это слишком большое расстояние, чтобы надеяться всерьез подстрелить кого-нибудь. Срубленные прямыми попаданиями крупные кабаны кувыркнулись через головы прямо под ноги набегавшим собратьям, вызывая среди них переполох и толчею. Отчаянно прорываясь через завалы барахтающихся тел, чернобыльские псы спотыкались, оскальзывались, шарахались в разные стороны и попадали в аномалии, щедро окроплявшие толпу их нечист с прозеленью кровью. В нескольких местах между попавшими в неистовое столпотворение мутантами возникла отчаянная грызня насмерть. Припять кабаны поддевали на клыки слепых собак и швыряли их налево и направо. Чернобыльцы бросались на соседей, до живого мяса располосовывая друг другу облезлые бока и мохнатые холки. Тем не менее, стремительный поток зверья, то и дело закручиваясь в возникающих из-за нашей стрельбы водоворотах, все же неудержимо несся прямо на нас. Нам удавалось только задержать его продвижение, но не остановить совсем. Долго держать стрельбу в таком темпе мы не могли. Первой замолчала снайперка Гуся. Отмычка инстинктивно попытался броситься в обратную от надвигающейся армии монстров в сторону, но через несколько метров замер как вкопанный. Похоже, ему показалось, что прямо по курсу он разглядел гравиконцентрат. Потом захлебнулся автомат Потогеныча. Мой приятель, свирепо тряся бородой, напоследок угостил противника оставшимися выстрелами из подствольника, разнеся в клочья нескольких тварей и ранив еще десятка-полтора. А через пару секунд иссяк и мой последний магазин. И когда мы принялись забрасывать приближавшихся мутантов ручными оборонительными гранатами, отчетливо осознавая, что получаем отсрочку лишь еще на несколько секунд, в набегающую толпу прицелилась Динка. Это уже совершенно ничего не могло изменить. Но она все же планировала прихватить с собой на тот свет еще парочку мерзких мутировавших тварей, прежде чем остальные сотрут нас в порошок. Молодец, девочка, настоящий боец. Отгремели последние взрывы, вырвавшие из толпы целую стаю слепых псов и посекшие осколками троих кабанов. Еще несколько мгновений слышались только несмолкаемые усиливающиеся грохот десятков копыт и лап, тяжелое дыхание, рев и жуткие завывания умирающих. Перекошенные свирепые морды уродливых существ, летевших прямо на нас, стремительно приближались. Однако мозг отказывался верить, что через несколько ударов сердца нас превратят в откровенный фарш. Как это часто бывает со мной, в такие минуты внутри у меня не было ни страха, ни отчаяния, ни тоски, только предельная сосредоточенность. Я шагнул к Динке и порывисто обнял ее сзади, крепко прижав к себе. Однако выстрелить ей так и не пришлось. Никто из нас не успел произнести ни одной из тех героических пошлостей, какие обычно произносят сталкеры перед лицом неминуемой смерти. Летевшая прямо на нас стена голодных глаз, распахнутых пастей, торчащих клыков и кривых когтей, вдруг дрогнула и начала стремительно утормаживаться, не дотянув до того места, где мы стояли, совсем немного. Задние еще ничего не понимали и продолжали напирать, но передние в неописуемом и необъяснимом ужасе уже тормозили копытами и лапами, сдерживая пихающихся позади собратьев и отчаянно пытаясь развернуться в обратном направлении. Мы стояли и молча смотрели, как в десятки метров от нас колышется значительно сбросившая скорость масса радиационных мутантов. Сообразив, что сразу остановить напирающих сзади невозможно, первые ряды развернулись и остервенело набросились на задних, полосуя их страшными когтями и клыками. Вскоре толпа остановилась совсем, колыхаясь, словно поверхность пруда под порывами ветра, а потом медленно, тяжело, поначалу едва заметно, как набирающий ход поезд, а затем все быстрее и быстрее отхлынула назад. Наконец, огромная стая мутантов удалось развернуться, и они в панике бросились прочь от нас, оставив на вытоптанной множеством ног дороги трупы своих сородичей, пострадавших при обстреле. Динка медленно сунула пистолет за пояс и высвободилась из моих объятий. «Что происходит?» «Я этого не понимаю со вчерашнего вечера», — пробурчал Патогеныч. «Похоже, брат, они напугались твоей нестриженной бороды. Решили, что для них это уже чересчур». «Так что, двигаем дальше?» — поинтересовался Гусь. «Не думаю», — сурово произнес Патогеныч. Из-за холма, за которым скрылись последние собаки дикого гона, появились люди. Приземистые, коренастые фигуры с массивными ногами-тумбами, внушительными бицепсами и головами, словно втянутыми в плечи. Такие гипертрофированные фигуры культуристов мне уже доводилось видеть в зоне несколько раз. Все шестеро были одеты в экзоскелеты. Умопомрачительно дорогие армейские скафандры высшей защиты, которые можно пробить из калаша только в упор с нескольких метров. Такие иногда использовал для особо ответственных заданий спецназ военных сталкеров. И в руках у них были гаусс-винтовки, страшные бронебойные штуки, из которых пуля с ртутным сердечником в результате воздействия направленного мощного электрического разряда выстрелилась в несколько раз быстрее, чем при воспламенении пороховой смеси. Разработаны эти винтовки были после изучения некоторых феноменов зоны. Разумеется, ходили слухи, что на базах долга, расположенных в верхних уровнях, хранится несколько списанных экзоскелетов, которые бродяги клана порой совершают особо опасные вылазки в глубину милитари и диких земель. В баре «Сталкер» за совершенно неприличные деньги можно заказать гаусс. Однако, встретив глубже агропрома больше двух человек сразу, экипированных подобным образом, можно не сомневаться, перед тобой безумные сталкеры из клана «Монолит», которые абсолютно всю прибыль от собранного хабара и проведенных операций тратят на покупку самого современного вооружения и спецоборудования. Их божество должно оставаться в неприкосновенности любой ценой. «Они даже ни разу не выстрелили по мутантам», негромко произнес Патогеныч, не отрывая взгляд от приближающихся монолитовцев. «Они на них даже внимания не обратили». «Потому что работали в команде», уныло кивнув, я оглянулся через плечо. Разумеется, с той стороны коридора, образованного двумя линиями аномальных полей, нам неторопливо шагали еще четверо в скафандрах. Хитро придумано. Сначала выпустили стадо быдла, потом мы по нему отстрелялись, а когда у нас закончились патроны, появились сами. В общем-то, выбора у нас вроде не было, Патогеныч сплюнул. Даже знаем мы, в чем дело, сэкономить боеприпасы для монолитовцев не получилось бы. Твари было слишком много. Почему они не стреляют? Напряженным голосом спросил Гусь. Эти отморозки всегда без разговоров стреляют чужих. «Зачем им? Они не для этого заставили нас выпустить все патроны. Прикончить нас запросто можно было из засады. Сейчас они спокойно подойдут и возьмут нас живьем, без всякого риска, тепленькими». «Только, скорее всего, не всех». Динка блеснула на меня своими большими черными глазищами. Снова перевела взгляд на приближающихся противников. «Ясное дело, ее в расход не пустят. Ради нее-то...» Все и затевалось. Я раньше никогда не слышал, чтобы монолитцы умели повиливать животными. Когда люди в экзоскелетах подошли ближе, тот, что шел первым, поднял защитный щиток на шлеме. Несмотря на то, что оказалась видна только часть лица, я все же узнал его, в том числе по приметному шраму поперек лба. Это был Боров, бродяга из нашего клана, пропавший без вести на милитари 1.5 года назад. Болтун Гурвинок, пусть ему хорошо лежится, рассказывал как-то, что видел его в зеркальном пятне на болоте. А оно, оказывается, вон что вышло. «Привет, бродяги», — равнодушно произнес Боров, оказавшись прямо перед нами. Могу поклясться, что за последние 1.5 года это был единственный привет, адресованный им, бродягам, чужих кланов, и при этом не содержавший бронебойного металлического сердечника. «Долго же вы возвращались из мертвого города?» «Вы про аномальные поля знали, суки, что они не выпустят нас в нижние уровни». «Конечно, только слишком поздно получили ваши координаты. Вы уже ушли из рыжего леса. Но у нас времени полно. Просто дождались, когда вы вернетесь. Повинуясь его властному жесту, близкие монолитовцы забрали у нас оружие. Двое небрежно растолкали нас, взяли Динку с двух сторон за предплечье. Поволокли к боссу. Я дернулся было за ними, но Потагин еще хватил меня за куртку и решительно подтянул назад. Я неохотно подчинился. Ударом бронированного кулака, одетый в экзоскелет, сталкер запросто может убить человека. Просто не рассчитать силу удара, которую значительно увеличивают мышечные усилители. Едва ли Динке чем-либо поможет то обстоятельство, что мне расколет череп прямо у нее на глазах. «Боров», — с трудом проговорил Потагиныч, — «ты же наш, ты нас с Хемулем отлично знаешь, какого же черта?» Ни один мускул не дрогнул на лице нашего бывшего коллеги. Монолитовцы поставили перед ним яростно сопротивляющуюся Динку. Отпустили ее, разошлись в стороны. «Этих троих в расход», — равнодушно распорядился Боров, внимательно разглядывая лицо моей подруги. Видимо, ему тоже было любопытно посмотреть на женщину, из-за которой поднялся такой шухер. «Девушку с собой и предельно аккуратно». Стоявший рядом с ним монолитовец что-то прохрюкал в своем шлеме. То ли Боров уже привык различать искаженные звуки мембраны скафандра, то ли у них в шлемах была еще и внутренняя связь, но он ответил. «Зачем это в плеш? Вам что, трех выстрелов Гауссу жалко? Проявите уважение, бродяги». Он круто развернулся и пошел прочь. Однако свирепый мужчина, мать его, умеет внушить горе побежденным. «Девушку сперва уведите хотя бы», — глухо проговорил я. «Ноль внимания. Все, ребята, отбегались мы с вами. Факт». Судя по выражениям лиц Потагиныча и Гуся, когда нас с нескольких шагов взяли на прицел трое в экзоскелетах, они считали абсолютно так же. Динка так не считала. Она вдруг сунула руку под куртку и выдернула из-за пояса пистолет. Монолитовцы, разумеется, даже не стали ее обыскивать. Ее ведь не считали комбатантом, просто одушевленной посылкой, которую нужно было отобрать у других бойцов и передать по указанному адресу. Да и что она, собственно, могла сделать с заряженным полудюжиной патронов хайпауэром в окружении десятка мужиков, облаченных в экзоскелеты и вооруженных гаусс-винтовками? Однако моя умница вовсе не собиралась бесполезно палить в бронированных бойцов, дожидаясь, пока те ее скрутят. Она сделала единственное, что могло остановить монолитовцев. Она поднесла дуло пистолета к своему виску. «Не трогайте их, а то и меня не получите». Монолитовцы, похоже, изумились. Они никак не ожидали от этой хрупкой куклы с длинными ресницами столь решительных действий. Конвоиры, двинувшиеся было к ней, чтобы снова крепко взять под локти, в недоумении остановились. Развернувшийся на месте Боров целых две секунды не мог найтись с ответом. Наконец нашелся. «Брось пистолет, дура!» «Я выстрелю!» «Пад!» — едва слышно произнес Потагиныч. Нет, Динка все-таки всегда была умницей. Она понимала, что нельзя ставить противнику заведомо невыполнимых условий, потому что это ни к чему не приведет. Поэтому она не стала требовать невозможного, остановившись на компромиссном варианте. «Отпустите их, и я пойду с вами». Боров медленно двинулся к ней. «Послушай, детка, ты же не размажешь себе голову пулей, правда? Это будет страшно больно и очень некрасиво. Подумай, тебе ведь еще жить и жить. Никто не собирается тебя насиловать или калечить, с тобой просто хотят поговорить по душам». «Динка, он сейчас кинется». Приблизившийся к ней на три крошечных шажка Боров криво улыбнулся, словно я похабно, но довольно удачно сострил. «Давай все обсудим, крошка», — проговорил он. «Для нас всех будет лучше, если ты останешься там, где стоишь». Плотно стиснув губы, Динка усилила нажим на спуск. Ее пальцы на рукояти пистолета побелели от напряжения. Боек чуть поддался под пальцем. «Динка, не надо!» Горло у меня перехватило от ужаса. «Тихо, тихо!» Боров тоже не на шутку перепугался и выставил вперед руки. На долю мгновения мне показалось, что сейчас он все-таки кинется на мою подругу и выдернет пистолет у нее из руки. Но монолитовец все-таки здраво рассудил, что в последний момент она сможет выстрелить от неожиданности. Он поспешно отступил на два шага. Все-таки Динка нужна была им живая и здоровая, иначе босс с них шкуру спустит. «Ладно», — согласился он, — «не вопрос, пусть идут». «Чтобы я видела. Пусть идут, пока не скроются из виду. Я прекрасно знаю, на какое расстояние бьют гауссы. Пока они не скроются из виду, мы будем стоять тут, а я буду держать пистолет у виска». Боров дал знак своим людям, и те отпустили электрические винтовки. «Ну?» — обратился он к нам. «Слышали, что сказала дама? Пошли вон. И чтобы я вас больше не видел здесь. Сегодня ваш день, радиоактивное мясо. Молитесь своему гребаному Диме Шухову». Длинные Динкины ресницы едва заметно затрепетали. «Химуль!» — заговорила она, и по ее голосу я понял, как непросто даются ей эти слова. «Я знаю, что ты сейчас скажешь. Пожалуйста, уходи. Ради меня, ради нас с тобой. Все это максимум, что я могу сделать. Или ты думаешь, красиво погибнуть на моих глазах будет лучше? Дрянь это будет, Химуль. Я никогда себе не прощу, если...» «Спасибо, милая», — перебил я ее. «Мать, ты у меня героиня. Не ожидал. Спасибо». И начал пятиться, зорко поглядывая по сторонам, чтобы не улететь в аномалию. «Я вернусь за тобой. Непременно. Мы доберемся до Штей, соберем наших». Гусь с Патогенычем, не веря своим ушам, остались на месте, и я потянул следом за собой из-за куртки, продолжая жалко лепетать ненужные слова, в которые не верил никто из присутствующих. «Поднимем военных, потребуем объяснений у болотного доктора. Спасибо, родная, спасибо, Боров!» Монолитовец неодобрительно фыркнул. «Мужик-то говно у тебя полное. Девочка, у кого из вас двоих яйца, хотелось бы мне знать?» Динка, похоже, была потрясена. Не таких слов она ожидала от меня в последние минуты, не таких действий. «Добро пожаловать в реальный мир, моя хорошая». Однако она быстро взяла себя в руки. «Прощай, Химуль», — проговорила она, и теперь ее голос был совсем чужим и холодным. «Мне было хорошо с тобой. Живи долго и счастливо, радиоактивное мясо». «Держись, подруга», — проговорил я. Патогенович, словно очнувшись, начал отступать следом за мной. «Мы непременно вернемся». Это прозвучало уже настолько фальшиво, что я счел за лучшее заткнуться. Ни к чему было пережимать. В полном молчании под взглядами монолитовцев мы втроем развернулись и потрусили по коридору смертоносных аномалий. Некоторое время я ждал сокрушительного удара в спину. Но Боров соблюдал условия договора. Одинка, похоже, не давала ему возможности нарушить договоренность, упрямо держа пистолет у виска и предоставляя нам шанс на спасение, невзирая на свои растрепанные чувства. «Господи, да чего же потрясающая у меня девочка! Сколько мы уже с ней вместе, а каждый раз не перестаю удивляться. И ведь тут же овладела собой, после того, как я ее фактически предал. Нет, не делают больше таких женщин. Утрачен секрет изготовления, и чертежи давно уничтожены». Вскоре мы скрылись за холмом. Погони за нами не наблюдалось. Боров, в общем-то, почти ничем не рисковал. Выпустить нас на милитаре без оружия было все равно, что прикончить из гаусс винтовки. Медленнее, может быть, но почти так же верно. Хорошо, что Динка этого не знала. Подозревала, наверное, по рассказам ветеранов, но не знала наверняка. Иначе не стала бы проявлять чудеса героизма и самоотверженности, если бы понимала, что это все равно бесполезно. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Сосредоточенно поинтересовался Патогеныч, когда мы на всякий случай, пригибаясь, нырнули в неглубокий овраг. «Пьес его знает, о чем ты думаешь. А впрочем, о чем мы оба можем сейчас думать, бродяга?» «Схрон!» — сказал гусь за нашими спинами. «В яблочко!» — удовлетворенно проговорил я. «Сообразительный! Если тебе сегодня посчастливится выжить, брат, из тебя через пару лет выйдет крутой ветеран, круче Гвинпина будешь. А выжить тебе придется в любом случае. Потому что экзоскелет с гарантией можно пробить только из снайперки, а другого снайпера у нас под рукой нет». «Я бы мог вполне поработать со снайперкой», — заявил Патогеныч. «Да и ты, собака, зря прибедняешься». «Заткнись, не порть мне воспитательный момент, не мешай подбадривать салагу». Удивительно, моя подруга находилась в руках десятка монолитовцев, силы были катастрофически неравны. У нас не имелось ни хорошего снаряжения для преследования отряда противников по верхним уровням, ни соответствующего оружия, чтобы вести с ними бой на равных. Но во мне бурлила жизнерадостная жажда битвы. Мне хотелось балагурить и двигаться. Я пребывал в прекрасном настроении. Я нисколько не сомневался, что с Динкой все будет в порядке, и мы сумеем ее отбить. Наверное, если бы я хоть на минуту попытался реалистически проанализировать сложившуюся ситуацию, я бы просто сошел с ума от безнадежности положения. Однако мозг включил психологическую защиту. Я нисколько не сомневался в успехе нашего безумного предприятия. Всего-то и делов было – начать и кончить. В отличие от меня, Патогенович, судя по всему, прекрасно понимал, на что мы подписываемся. Однако для него это уже стало вопросом самурайской чести. Он бы не смог смотреть в глаза нашим, если бы сейчас бросил нас с Динкой на произвол судьбы. Не смог бы смотреть в глаза собственному отражению в зеркале. Я его прекрасно понимал. Со мной такое тоже бывало время от времени. Например, когда я безоружный пошел со своими американскими туристами на верную смерть в логово Стронглава, вместо того, чтобы выпить еще водки в баре «Сталкер» и спокойно отправиться домой. Что касается гуся, то оставалось только догадываться, что происходит у него в голове. Да, возможно, он просто боялся, что вряд ли выберется с милитари самостоятельно, если сейчас не пойдет с нами. Может быть, опасался, что даже если благополучно доберется до периметра, муха с енотом потом ненавязчиво поинтересуется у него, куда делась остальная команда, и он не сможет быть достаточно убедительным. И все же, в нем не было той обреченности, с какой Бахчисарай пошел на болото с мухой или кинулся спасать нас возле чертового колеса. Гусю явно не терпелось подраться. И я поставил очередной плюсик в своем мысленном блокноте. Славный будет второй номер, если его не уведет у меня из-под носа Потагиныч, который тоже наверняка давно уже расставляет ему оценки в своей собственной мысленной записной книжке. И если наши кости сегодня к вечеру не распотрошат по всему милитари слепые собаки. «А ведь я тебе почти поверил», — удрученно проговорил Потагиныч. «На секунду». «Ну, в смысле, что ты собираешься удрать и бросить Динку, чтобы спасти собственную шкуру?» «И стоило мне столько лет топтать вместе с тобой зону, чтобы сейчас дождаться вот такого вот в свой адрес?» «Старик, ты меня сколько знаешь, чтобы оскорблять, за здорово живешь? Думаешь, я это просто так проглочу? Считай, когда доберемся до Барашти, славный спарринг тебе обеспечен». «Я же сказал, почти поверил. Не сразу раскусил, куда ты клонишь, собака». Но от славного спарринга все равно не откажусь. До недостроенного фабричного корпуса, где мы сегодня ночевали, мы добрались минут за 15. Быстрее было нельзя. Спринт на минном поле – разновидность русской рулетки. А нам сейчас не следовало полагаться на авось. Мы уже и так двигались раза в полтора быстрее, чем позволяла техника безопасности. И мне дважды, лишь в последний момент, удавалось выхватить гуся из птичьих каруселей, в которые он влетал из-за спешки и невнимательности. Хвала черному сталкеру, до нашего временного схрона, за истекшие полдня, никто не добрался. Ну, в общем, ясное дело, мы оборудовали его не для того, чтобы кто-нибудь мог так просто на него наткнуться и тут же разорить. Однако закон подлости не дремлет, как любит говорить один страус. И я совершенно не удивился бы, если бы мы пришли к пустому тайнику. Оружие имеет тенденцию загадочно исчезать из стратегических схронов именно тогда, когда оно позарез необходимо. Гусю досталась СВДшка «Мармелада». Нам с Потагинычем по АКМК с чипом. Я попытался оперативно подключить к автомату беспроводной электронный прицел от Хопфула, так и оставшийся у меня за левым ухом. Но он выдал надпись на английском о конфликте систем, и я вырубил его. Патронов оказалось не так много, но выбора у нас по-прежнему не имелось. Необходимо было действовать с тем, что есть. «Работаем, бродяги!» — скомандовал я, энергично передергивая затвор. Глава 16. Радар. Вооружившись, мы вернулись к тому месту, где монолитовцы поимели нас по полной программе. Естественно, они не стали дожидаться нашего возвращения. Однако тяжелые экзоскелеты оставляли очень четкие и хорошо различимые следы на влажной земле. Так что с направлением поиска никаких проблем у нас не возникло. Монолитовцы в скафандрах двигались медленнее, чем мы налегке. Кроме того, идти по следам только что прошедших здесь людей было гораздо проще, нежели останавливаться каждые несколько метров в подозрительных местах и проверять их при помощи болтов. Раз здесь прошли монолитовцы, значит, пройдем и мы. Противники невольно стали нашими отмычками. Была, правда, опасность, что они попрутся прямо через горячие пятна или мясорубки, поскольку армейский экзоскелет хорошо защищает от радиации и поражения электрическим током. Однако у Динки скафандра высшей защиты не было, так что монолитовцам волей-неволей приходилось обходить опасные для нас места, на которые они сами не обратили бы особого внимания, чтобы доставить мою девочку заказчику в целости и сохранности. Поэтому мы решили довериться следам противника, и я рассчитывал, что мы довольно быстро догоним Борова с его командой. Еще по дороге к схрону я через ПДА подал аларм «Все ко мне». Но никто из наших так до сих пор и не отозвался. Все бродяги нашего клана, заночевавшие сегодня в зоне, остались по ту сторону аномального барьера, отделившего верхние уровни от нижних. Значит, надеяться нам следовало исключительно на собственные силы. Судя по направлению, которое выбрали монолитовцы, они двигались совсем не в сторону болота, а перпендикулярно, на свою территорию, к четвертому энергоблоку. И это было совсем паршиво. Вот почему на самом деле Боров так легко согласился нас отпустить. Он ведь едва ли не мог помнить про то, что наш клан устраивает схроны с оружием в верхних уровнях. Он не мог не понимать, что первое, что мы сделаем, это двинемся к ближайшему такому схрону и вооружимся. Однако он вполне понимал также, что прежде чем мы успеем догнать его группу, даже если нам в голову придет такая безумная мысль, они уже достигнут территории, контролируемой радаром, и погоне тут же придет конец. Бродяги называли радаром странное приземистое сооружение, выстроенное близ Припяти незадолго до второго взрыва, с куполами наподобие астрономических обсерваторий и чем-то вроде гигантской спутниковой тарелки на крыше. Это было хорошо видно с окраины мертвого города, и издали его вполне можно было принять за модерновый научный центр с радиотелескопом. Однако здание это, судя по всему, имело совсем другие функции. Сталкеры считали, что именно оно генерирует электромагнитное поле неизвестной природы и огромной мощности, из-за которого у людей на подступах к четвертому энергоблоку Чернобыльской АЭС мозги закипают в черепных коробках. Многие были уверены, что именно это поле выжигает разум тем бродягам, которые потом в виде зомби стекаются в мертвый город и бесцельно шляются по милитари. По слухам, когда-то военные вели здесь секретные разработки психотронного оружия, плоды которых после второго взрыва остались на зараженной территории. Готовая к эксплуатации, но так и не испытанная боевая психотронная установка была законсервирована, когда армия в панике покидала эти места, превратившиеся в филиал преисподней. Первые годы после второго взрыва препятствием для продвигавшихся к центру зоны сталкеров были лишь аномалии. Аномалии, мутанты и мародеры. Именно этим и объясняется, что в то время некоторым бродягам удалось добраться до монолита и стать призраками зоны, несмотря на то, что еще не были как следует отработаны методы борьбы со зверьем, еще не были изобретены датчики аномалий и армейские антидоты. Единственным датчиком служили металлические болты, оружием морально устаревшие АКМС, сброшенных военных складов на милитари, и антидотом слабенькое противорадиационное средство из советских солдатских аптечек. Однако все изменилось, когда центральной области зоны прибрал к рукам монолит. Некоторые ветераны полагали, что именно тогда его членам удалось запустить радар и наглухо отрезать четвертый энергоблок от других территорий стеной мощного электромагнитного излучения, сокрушительно воздействующего на человеческий разум и навигационные приборы вертолетов. В общем, теорий и версий насчет радара было предостаточно. Кое-кто считал, что монолитовцы тоже время от времени подвергаются его воздействию, но в меньшей степени, поскольку у них есть специальные защитные устройства. Поэтому они хоть и зомбированы, но сохраняют какую-то способность соображать. Общепризнанным оставалось одно. Территория вокруг здания радара, ведущая к ЧС, совершенно непроходима, ибо всякий человек, пытающийся к нему приблизиться, либо погибать от мощного ментального удара, либо превращается в зомби. Конец истории. Мы в ударном темпе проскочили через рыжий лес. Вступать в открытое боестолкновение с закованными в броню бойцами было полным безумием. Поэтому нашим единственным шансом оставалось опередить их, пока они не достигли контролируемой радаром территории, встретить в лоб грамотно организованной засадой. Мы поднажали еще, однако понемногу начали нервничать. Лес уже заканчивался, но противника нам так и не удалось догнать. Похоже, я здорово недооценил их способность быстро перемещаться в тяжелых защитных скафандрах, приводимых движением пневматикой. Хвоя на деревьях вокруг много лет назад приобрела ярко-рыжий цвет. То ли от воздействия радиации, то ли от периодического попадания в зону действия радара, которую во время испытаний то увеличивали, то уменьшали. В конце концов, радиус зоны поражения отрегулировали таким образом, что ее граница проходила по самой опушке. Нам все чаще попадались горячие пятна, фонившие как стронцевые стержни, поэтому мы натянули защитные маски. Пару раз пришлось отстреливаться от мутантов, которых с приближением к энергоблоку шмыгало вокруг все больше и больше. Если мы хотели тайком подкрасться к монолитовцам, стрельба в непосредственной близости от них едва ли могла способствовать успеху, но выбора по-прежнему не было. В конце концов мы выскочили из леса. Все оказалось напрасно, мы опоздали. Тропа, пробитая тяжелыми экзоскелетами, выбегала из леса и, скатившись с пригорка, упиралась в границу безжизненного, выжженного, черного пространства на склоне пологого холма. Многолетнее постоянное воздействие электромагнитного поля радара, сопоставимое с воздействием гигантской микроволновой печи, убило на этой территории все, что могло двигаться или расти. Осенний ветер уныло гонял низко над растрескавшейся землей невесомые облачка пепла. Идеально ровные окружности гравиконцентратов были издалека видны на пепелище. Они имели не серый, а черный оттенок, потому что пепел в них был плотно спрессован под давлением в несколько сот атмосфер. Мертвые заросли кустов и уродливые почерневшие деревья торчали посреди долины, над гробными памятниками самим себе. Обычно бродяги остерегались даже приближаться к этой зловещей границе между милитари и радаром, поскольку она периодически гуляла, то приближаясь к АЭС, то отдаляясь от нее на несколько сотен метров. Я надвинул на глаза прицел от Хопфула, повертел головой. Группа монолитовцев обнаружилась далеко впереди нас. Они брели через выжженное, замусоренное беспорядочно разбросанными железобетонными блоками и огромными кабельными катушками пространство к видневшемуся вдали величественному комплексу зданий Чернобыльской станции, окруженному высокими многорядными заборами из колючей проволоки. От полуразрушенного четвертого энергоблока, заключенного в растрескавшийся бетонный саркофаг, во все стороны разбегались высоковольтные линии, словно натянутые на гитарный гриф струны, словно артерии, тонко вибрирующие под напором струящиеся по ним тока. Когда-то ЧС снабжала электричеством обширные территории Украины и Белоруссии. Теперь большинство опор линий электропередач в зоне были покорежены, повалены бушевавшими здесь когда-то катаклизмами. Часть проводов была оборвана, а часть давно исчезла. Но здесь, в самом сердце зоны, все содержалось в образцовом порядке, и я готов был поклясться, что по этим проводам по-прежнему подается куда-то огромное количество электроэнергии. ЧС питала электроэнергией огромный купол аномального поля зоны, хотя и была полностью заглушена более 20 лет назад. Возможно, источником питания служил теперь легендарный монолит, который, по утверждениям некоторых, находится под саркофагом. «Все», – безнадежно проговорил Патогеныч, утирая пот со лба. «Вот теперь действительно все. Жаль, но…» Он покосился на меня. Я, по-прежнему не отрываясь, смотрел вслед безумным сталкером, уводящим мою подругу. «Химуль, прости, но надо уходить. Я все понимаю, но нас может накрыть излучением. Динка…» Гусь вдруг сбросил с плеча снайперскую винтовку, быстро прицелился, держа ладонь снаружи спусковой скобы. «Не вздумай!» – скинулся Патогеныч. «Всех все равно не положишь, не успеешь, а гауссы оттуда бьют до нас не хуже снайперок!» «Химуль, ты видишь то же, что и я?» – сосредоточенно проговорил малолетка, глядя в оптический прицел и начисто игнорируя моего приятеля. «Похоже на то…» «Что вы видите?» «Радар не работает», – сдвинув целеуказатель на затылок, я тщательно посмотрел на него. «С чего ты взял? Свой перископ увидел? У радара что, антенна отвалилась?» «Дину ведут с непокрытой головой. У монолитовцев-то в шлемах могут быть какие-то защитные устройства, чтобы гасить излучение, а на ней нет шлема». Патогенычу не потребовалось много времени, чтобы переварить эту информацию. «Команда, подъем! Быстро вдогонку!» Мы точно знали, что мозгодав на радаре работает не все время. Два раза в сутки его выключали на 10 минут, чтобы система остыла. Только выключался он всегда в разное время, поэтому улучшить момент и пересечь контролируемую им территорию все равно почти не представлялось возможным. Отдельным безумцам, конечно, удавалось просочиться туда, угадав время отключения, однако обратно они все равно не выходили, попадая под пули монолитовских снайперов, дежуривших в здании АЭС. Про снайперов, кстати, тоже следовало помнить. Одним словом, для нас не было секретом, что радар, похоже, можно в любое время включить и выключить по команде из здания с гигантской параболической антенной. Так что идея о том, что радар отключили для того, чтобы пропустить группу с Диной, не показалась нам безумной. Иначе никак невозможно было объяснить, что моя девушка до сих пор жива. И с выжженными мозгами она тоже не была нужна неведомому заказчику. Факт. И все же, когда мы пересекли границу между безумной и смертоносной, но привычной зоной и территорией абсолютной смерти, на мгновение меня мороз продрал по коже. Можно сколько угодно делать логические построения, можно сколько угодно убеждать себя, что радар отключен, но подсознание не верит логике. Она верит только в то, что видит вокруг. Выжженное голое пространство, почерневшие трупы деревьев, полуразложившуюся слепую собаку на склоне холма, в закручивающейся сизой дымкой пепел. Нелегко убедить крошечного трусливого химуля, сидящего у тебя в голове, что опасности нет. Нелегко загнать его пинками в самый дальний угол мозга, чтобы не высовывался, зараза. Нет, мозги не потекли у нас из ушей кипящей кашей. Перед глазами не заструились кровавые реки, голос внутри черепа не шепнул, свирепо подчиняйся, червь. Радар действительно без монстров. Но его наверняка включат сразу, как только группа Борова покинет опасную зону. Поэтому нам необходимо было выбраться за пределы обожженного пространства раньше них, или хотя бы одновременно с ними. Но при этом так, чтобы они нас не обнаружили. 10 гауссов против 1 СВД и 2 КМК счет явно выйдет не в нашу пользу. Пригибаясь короткими перебежками, мы кинулись в сторону АЭС, забирая вправо, чтобы между нами и монолитовцами оказались складки местности. Вскоре мы поравнялись с блокпостом монолита, давно заброшенным по причине ненужности. Несколько уложенных друг на друга толстых бетонных шевелюров и мешков с песком посреди пепелища. Если бы данное направление по-прежнему контролировал этот блокпост, а не радар, тут бы нас троих и положили редком. Но монолитовцы, как выяснилось, слишком полагались на всемогущество психотронной техники. Хотя нет, поправка. На силу огнестрельного оружия они полагались тоже. По-прежнему. В воздухе позади меня вдруг коротко вжикнуло, словно кто-то резко взмахнул металлическим прутом и раздался глухой треск. Тело отреагировало на знакомый раздражитель быстрее разума. Я нырнул на землю, зарывшись щекой в холодный пепел. Мигом перекатился под защиту швеллера, и тут же вторая снайперская пуля отколола от него солидный кусок с внешней стороны. В сухие останки травы у основания блокпоста посыпалась бетонная крошка. За баррикаду из бетонных блоков прыгнул Патогеныч. Он подкатился ко мне, сел за швеллером, опершись спиной о холодный бетон. Осторожно выглянул в узкую амбразуру между блоками. Очередная пуля попала в торчащий снаружи толстый кусок арматуры и с диким воем срикошетила в поле. «Прохлопали нас, раздолбай!» – проговорил он, снова прячась в укрытие. «Не подпустили слишком близко к блокпосту. Но сами виноваты. Пусть теперь попробуют нас отсюда выковырнуть». «Начертаем нас выковыривать. Они нас просто не выпустят. Прижмут огнем, а через 5 минут врубят радар. И все, ангелы запели». «Надо отходить назад». «Нет». Я аккуратно выглянул в щель между блоками. «Вон откуда бьют. Из того здания. Видишь, весь склон холма простреливается. Снайпер нас действительно прозевал и ударил слишком поздно. Если дернем назад, положит всех в 3 секунды. Я облизал губы. Гусь-то уже отмучился. Вон ползет. Отмычка действительно по-пластунски выполз из-за поваленной деревянной катушки из-под кабеля, стремительно работая локтями и коленями. Его обстреляли еще 2, но прицелиться по лежачему бродяге было не так-то просто. В конце концов он сумел спрятаться за одним из бетонных блоков и привстал на одно колено, судорожно выкашливая сухой пепел, которого наглотался, пока полз. «Живой?» «Ага». «Куда попали?» «Никуда». «Я же слышал, как кость хрустнула». «А?» Гусь тоже сел на землю, прижавшись спиной к спасительному бетону. «Я имел в виду, в меня не попали. Но снайперка пополам. Ложе раскололи». «Ну, совсем чудесно». Я смахнул с виска каплю пота. «Значит, дырять монолитовцев нам, в общем, нечем». «Нам труба?» Деловито поинтересовался. Гусь тяжело дыша. «Ну, практически. Хотя Дима Шухов любил говорить, что безвыходных положений не существует в принципе». «Он это говорил, пока живой был. С тех пор я от него этого не слышал». «Брось. Попадали мы с тобой еще и не в такие передряги. Позавчера, например». Позавчера мне нужно было продырявить тебе башку из береты и забрать чертово яйцо, и все остались бы довольны. Ну, раз не продырявил, значит, зачем-то это было нужно. Я задумчиво смотрел на пару поваленных кабельных катушек, валявшихся рядом с нашим блокпостом. И вряд ли за тем, чтобы сейчас из нас сделали барбекю. У тебя есть план? Вместо ответа я высунулся из укрытия, ухватился за край ближней ко мне деревянной катушки и поволок ее за собой. Снайпер тут же выстрелил, и пуля с треском откусила от нее кусок дерева. Я юркнул обратно за блок, но теперь массивный деревянный барабан оказался наполовину укрыт за бетонным швеллером. Я уже без особого риска подтянул его к себе. Начинаю соображать, но смутно. Упершись в край катушки, я с натугой стал поднимать ее вертикально, чтобы получилось огромное колесо. Потагиныч поспешил мне помочь. Через полминуты мучительных усилий мы все же ее поставили на ребро. Снайпер тут же отреагировал и пробил двойную деревянную переборку в верхней части колеса, которая показалась над блокпостом. Потом еще раз. Мы затаились снизу, старательно удерживая катушку в вертикальном положении, и снайпер замолчал. Расходовать зря боеприпасы, расстреливая возведенную нами деревянную конструкцию, было безусловно глупо. «Вот и все», — хрипло проговорил я. «Сейчас я пну эту катушку, и она покатится с холма. А мы будем бежать рядом с ней, чтобы она оказалась между нами и снайпером. И молиться черному сталкеру, чтобы этот хрен стрелял помедленнее. Уяснили?» «Он же пробивает ее насквозь». «Зато он не знает, куда именно стрелять. В какое место? Катушка большая и круглая, нас за ней не видно. А чтобы усложнить ему задачу, катушек будет две». Приятель с сомнением посмотрел на меня. «Есть шансы, брат. А тут шансов нет». Потагину еще снова не понадобилось много времени, чтобы решиться. Времени у нас было совсем в обрез. С риском для жизни я подтащил бетонным блоком второй деревянный барабан. И мы тоже установили его вертикально. Присев на корточки, бродяги гусиным шагом переместились за катушку, которая была ближе к нам. Я объяснил, что первый состав отправится пустым, ему достанется основной огонь. Примерившись, я поставил ботинок на ребро дальнего от нас деревянного колеса и толкнул изо всех сил. Снайпер, разумеется, давно сообразил, что мы что-то затеваем, поэтому открыл огонь сразу, как только огромный кабельный барабан, громыхая, выкатился из железобетонных блоков. Визжали пули, яростно трещали пробитые насквозь деревянные борта, звонко дзенькнуло рассеченным прямым попаданием металлический корд, опоясывавший одно из ребер огромного колеса. Опустив расстреливаемую катушку метров на 7, я аналогичным пинком привел в движение нашу и тут же стремглав бросился под хлипкую защиту этого импровизированного деревянного танка. Мои коллеги мгновенно стартовали тоже, прямо из полуприседа. Некоторое время снайпер продолжал неистово дырявить первую катушку, летевшую вниз по склону, и мы со всех ног, мчавшиеся рядом со второй, отыграли на этом несколько драгоценных секунд жизни. Затем перенес огонь на нас. Однако ему действительно оказалось трудно оценить на глазок масштаб катушки по сравнению с ростом человека, который бежит пригнувшись. Кроме того, наше деревянное колесо, набирая скорость, отчаянно раскачивалось и подпрыгивало на ухабах, что еще больше затрудняло прицеливание. Сначала стрелок улепил заряд слишком высоко, в сантиметрах в 30 над нашими головами. Потом, сообразив, что это едва ли эффективно, перенес огонь ниже, ближе к центру окружности, чтобы наверняка попасть кому-нибудь в корпус. Одна из пуль с душераздирающим треском, продравшись сквозь диски, вжикнула где-то в районе моей поясницы и с визгом унеслась на излете в сторону одинокой опоры ЛЭП посреди поля. Затем снайпер снова обстрелял первую кабельную катушку, которая уже приближалась к зарослям живых кустов на чистой территории у подножия холма. С одной стороны, он прекрасно понимал, что она, скорее всего, является отвлекающим маневром, но все же оставалась возможность, что мы разделились, потому что прятаться всем троим за одним барабаном было не слишком удобно. Он влепил славный заряд в переднюю часть огромного колеса, кабельный барабан оглушительно треснул, и одно из его ребер развалилось почти пополам. Искалеченная катушка вильнула и завалилась на бок. Наша катушка, миновав свою погибшую приятельницу, понемногу набирала обороты, и поспевать за ней по пересеченной местности становилось все труднее и труднее. Снайпер, дав по нам еще один выстрел, замолк. Но это был плохой знак. Похоже, он просто вел катушку прицелом, либо ожидая, пока кто-нибудь из нас случайно не высунется из-за нее, либо тщательно выбирая место в деревянном кругу, за которым пуля наверняка найдет себе горячую плоть. Мы мчались рядом с прикрывавшим нас массивным колесом, каждую секунду ожидая внезапного сокрушительного удара по корпусу, после которого наступит вечный сон без сновидений, и вся эта кутерьма наконец оборвется. А потом пространство вокруг нас внезапно вспыхнуло и разорвалось с оглушительным грохотом. Наш кабельный барабан раскололся, брызнув щепками, меня швырнуло в сторону, и я стремительно покатился по обожженной земле. Мочить твою ягоду, лежа навзничь, я с трудом приходил в себя после сокрушительного нокдауна. Похоже, нас угостили гранатой из РПГ. Если бы не толстая массивная катушка, принявшая на себя основную часть ударной волны, нас, скорее всего, просто размазало бы в манную кашу. Быстро перевернувшись на живот, я попытался ползти вниз по склону со стороны границы выжженного пространства, которое виднелось всего в метрах в 15 от меня. Однако руки и ноги отказывались повиноваться. В глазах у меня вдруг зарябило, все тело налилось свинцом, словно кто-то огромный наступил на меня и придавил к земле. Мне стало неимоверно плохо. Казалось, что все внутри сейчас вывалится изо рта и шлепнется в холодный пепел. Мои мозги начала беспощадно перемешивать гигантская горячая ложка, медленно набиравшая обороты. Я попытался крикнуть, но глотка отказалась мне повиноваться. Заработал радар. Потом меня шарахнуло так, что я ничего не помню о следующих минутах. Пси-удар оказался что надо, будто подкованным ботинком в висок. Помню только оттенок ужасающего, чудовищного ощущения, словно меня стремительно крутят в наполненном мыльной водой и невыносимо горячим бельем барабане стиральной машины. И с каждым вдохом судорожно агонизирующие легкие проникает новая порция мыльной воды и белья. Радар еще не успел выйти на максимальную мощность, но то, что он уже делал со мной, вытерпеть было больше человеческих сил. Не случайно эти технологии в начале века использовались для разгона демонстраций и облучения вражеских позиций. Только тогда они были намного менее мощными и назывались нелетальным оружием. Потому что не убивали людей предельно мучительно и беспощадно, как меня сейчас, а заставляли их в панике разбегаться, чтобы не испытывать более непереносимых физических и моральных страданий. Безумная пульсирующая боль в каждой клеточке тела, казалось, разрастающаяся и увеличивающаяся вдвое с каждой секундой, помноженная на невыносимую тошноту, полную невыносимость вдохнуть и запредельную нечеловеческую тоску, всепоглощающую депрессию, единственным выходом из которой казалось немедленное самоубийство. Вот что я ощущал целую вечность, прежде чем меня вновь удалось глотнуть прохладного воздуха. Перед глазами медленно прояснялось. В голове стоял оглушительный хрустальный звон. Но вскоре мне все-таки удалось сориентироваться и сообразить, что мы втроем лежим в кустах у подножия холма. Перед носом у меня растет пожухлая, размокшая от осенних дождей, но вполне живая трава. Мы каким-то образом выбрались из зоны действия радара. Гусь, болезненно скрючившись, валялся рядом со мной. На него было страшно смотреть. Лицо посиневшее, перекошенное в ужасной гримасе, на губах запеклась сухая пена. Черты заострились, как у покойника. Боюсь, что я совсем недавно выглядел не лучше. А вот Потагенович уже немного оклемался. Он осторожно выглядывал из-за кустов в ту сторону, где, судя по грохоту, кипел нешуточный бой. Визжали гаусс винтовки, бухали гранатные разрывы. Услышав, как я шевелюсь, приятель обернулся ко мне. «Ну, хвала черному сталкеру, очухался». «Как?» – попытался заговорить я и не смог продолжить. Я с трудом собрал мысли в кучу, они разбегались от меня, словно тараканы. А ведь это, наверное, и есть обычное состояние зомби. Вдруг мелькнуло у меня в голове. Напрочь выжженными мозгами мучительно трудно думать, поэтому зомби всегда выглядят какими-то сосредоточенными и потерянными. Они все время безуспешно пытаются ухватить за хвост собственные разбегающиеся мысли. Однако эти соображения не заставили меня впасть в отчаяние, а наоборот, позволили облегченно перевести дух. Если я еще способен на такие длинные ассоциативные цепочки, значит с мозгами все в порядке. Просто еще ощущается шок и отходняк после пси-воздействия радара, едва не превратившего меня в идиота. «Как мы...» Наконец с трудом выговорил я. «Как мы здесь оказались?» «Я вытащил», — поведал Потогеныч, не прерывая наблюдений. «За шкирку». «О как!» Я осторожно прикоснулся грязными ладонями к вискам. Не верилось, что неразбитая на несколько кусков голова может так болеть. «То есть тебя не торкнуло?» «Торкнуло», — с достоинством подтвердил Потогеныч. «И довольно круто. Только я ведь не салага, как некоторые. Я нашел в себе силы выбраться за пределы зоны поражения, еще и двух щеглов с собой прихватил». «Брат, ты неимоверно крут», — проговорил я, прислушиваясь к звукам боя. «У меня там чуть мозги не вскипели». «Ага, у меня просто особо вскипать нечего. Видимо, поэтому я легко отделался. Хотя какое-то мгновение, честное слово, так нахлынуло, чуть не разнес себе башку из калаша». «А снайпер?» – осторожно поинтересовался я. «Его очень вовремя отвлекли. Видимо, после того, как радар заработал, он решил, что теперь боеприпасы на нас можно не тратить, сами сдохнем, и переключился на новую цель. А потом его, похоже, сняли из гаусса». «На монолитовцев кто-то напал?» – удивился я, выглядывая из-за кустов. «Похоже, они сами на себя напали». Впереди, на заросшем густой травой поле, неподвижно лежали три рослые фигуры в экзоскелетах. Их скафандры были опалены и разорваны в нескольких местах. Еще дальше среди чахлой тополиной рощи стояло двухэтажное блочное здание непонятного назначения. То ли котельное, то ли ПТО, то ли бойлерное. Нет, вряд ли ПТО. Рядом с ними не было видно ни гаражей, ни боксов для техники. Вообще, я небольшой специалист в атомной энергетике, чтобы гадать, что это за служба могла когда-то располагаться в одном из зданий комплекса Чернобыльской АЭС, расположенном за огороженной спиралью Бруно запретной территории. Может быть, оно вообще появилось уже после первой Чернобыльской катастрофы, и в нем располагались дезактивационная мойка для въезжающих в зараженные территории машин. На самом деле, в нем могло находиться вообще все что угодно. Канонада доносилась оттуда, с противоположной стороны здания, обращенной к четвертому энергоблоку, словно подтверждая, что там происходит нешуточная разборка, над крышей взвилось густое облако дыма от взрыва. «Группу Борова обстреляли. Им удалось укрыться вон в том здании. Но их атаковали с другой стороны. Я так понимаю, люди из их же клана. Короче, чума полная». «Динка? Кому-то очень не хочется, чтобы они доставили Динку заказчику. Живой». «Это на каком же уровне столкновение идет? Если им даже одну часть монолита удалось натравить на другую». «Брат, хватит молотить языком. Нам нужно забрать Динку, пока не поздно. Я понимаю, что если мы атакуем Борова с тыла, нам крышка. Но крышка нам теперь в любом случае. Обратно через зону покрытия радара нам уже не выбраться. Осталось только решить, погибнем мы в стиле бонзай или нас перестреляют как гусей патруль монолита. Ну же, брат, кто ничего не делает, тот заранее покойник. А вдруг нам удастся отбить Динку и отключить радар?» «Ага, и улететь оттуда на президентском самолете. Ладно, я знал, на что иду, уже когда пошел с тобой догонять Борова. Если уж взялся за дело, надо доводить его до конца». Я развернулся к гусю, чтобы привести его в чувство, но он уже сидел рядом с нами в кустах, обхватив голову руками. Похоже, он все слышал. «Ты готов, бродяга? Нас ждет славное приключение». «Отмычку не спрашивают», – простонал гусь, справляясь с чудовищной мигренью. «Забудь», – проговорил я, – «ты больше не отмычка. Ты настоящий бродяга. И пусть теперь кто-нибудь только попробует что-нибудь вернуть». «Я с вами, народ». «Тогда двинули». Выбравшись из кустов, мы короткими перебежками между деревьев бросились к зданию, в котором засела группа Борова. Снайперы монолитовцев не сделали по нам ни одного выстрела. Либо они плотно работали по Борову, либо его команде действительно удалось снять всех. Благо, он наверняка знал ключевые снайперские точки. Из здания по нам тоже не стреляли. Видимо, его защитники бросили все силы на оборону фасада. разумно решив, что с флангов их по чистому полю никто не обойдет, а с тыла со стороны работающего радара тем более. По дороге безоружный гусь разжился гаусс-винтовкой одного из подстрельных монолитовцев. Два других трупа лежали далеко в стороне, и мы с Потагиновичем не стали рисковать, предпочтя быстрее преодолеть открытое пространство. Добравшись до здания, мы нырнули в выбитые окна первого этажа. Быстро перекатились, вскочили, вздернув стволы автоматов. В просторном пустом зале на первом этаже никого не было. Огромные окна с фасадной стороны не способствовали успешной обороне, что убедительно доказывали еще два трупа в растерзанных экзоскелетах, лежавшие возле окон. Остатки команды Борова закреплялись на втором этаже, и пока, судя по всему, им успешно удавалось сдерживать натиск штурмующих. Когда мы проникли в зал, канонада сверху, разносившаяся за пределы здания, превратилась в оглушительную. Мимо странного металлического сооружения с огромным сухим бассейном в центре, углубленным в полметра на четыре, мы прокрались к лестнице, ведущей наверх. Я уже беззвучно расписал напарникам на пальцах, в какой очередности поднимаемся и как действуем на втором этаже, когда над нами вдруг раскатился грохот такой силы, что барабанные перепонки болезненно затрепетали. Стены заходили ходуном, из потолка обрушился солидный пласт штукатурки, по углам посыпались пыль и песок. Затем мощный удар повторился, затем еще раз и еще.